Джуд Уотсон. Ученик джедая. Книга шестая. На перепутье. Глава первая. Оби-Ван Кеноби шагал по подземному туннелю под городом Заева, а справа и слева тянулись ряды надгробных плит. Наверху бушевала битва. Приглушенный гул взрывов слышался и здесь, и всякий раз, когда до слуха Оби-Вана доносился слабый удар протонной торпеды, мальчик прилагал усилия, чтобы не вздрагивать. Он представлял, какие ужасные разрушения приносят эти взрывы. У противника были истребители, и сейчас они бомбили наземные силы молодых. Везде вокруг него в мрачной темноте проступали очертания могил. Своды древнего мавзолея молодые избрали, чтобы устроить свой главный штаб в этом подземном туннеле. «Сядь, Оби-Ван», — сказала Сириза. «У меня от твоей беготни уже голова кругом идет». В минуты тревоги Сириза всегда вела себя без всякого притворства, даже беспечно. Темноглазый Нильд, высокий, худощавый паренек, был более серьезным. Оби-Ван видел, как напряжены лица ребят. Он не мог вспомнить, когда они в последний раз ели или спали. Уже 2 недели они сражались там, наверху. А сейчас ждали новостей, и ожидание казалось невыносимо долгим. Эти трое повели молодых на поиски мира для Мелида Даан, но их борьба со старшими стала еще одной войной в кровавой истории планеты. На протяжении столетий ее раздирало противостояние двух народов – мелидийцев и даанов, боровшихся за безраздельную власть. Именно молодые решили, наконец, призвать воюющих к миру. Но старшие не слушали их, и теперь уже дети на Мелиде Даан сражались за спасение своего дома. Оби-Ван еще никогда не принимал так близко к сердцу чужое дело, как свое. Ради этого он отказался от пути джедая. После стольких усилий, приложенных к тому, чтобы стать падаваном великого рыцаря-джедая Квай-Гона Джина, он отвернулся от своего учителя и остался на этой странной планете, чтобы помочь ей обрести мир. Иногда он сам не мог поверить, что это он принял такое решение. Но когда Кеноби смотрел на своих друзей, то вспоминал, почему так поступил. Никогда раньше он не чувствовал себя таким родным и близким для кого-то, каким он стал для Сиризы и Нильда. На лице Сиризы, с полосами грязи и высохшего пота, поблескивали прозрачные зеленые глаза. Она похлопала по надгробью, на которое уселась вместе с Нильдом, приглашая сесть и Оби-Вана. «Наверняка Мавот очистит туннель в космопорт. Может, уже сейчас он пробился туда», — с уверенностью сказала девочка, глядя на Оби-Вана. «Да, он должен пробиться», — хмуро кивнул Оби-Ван и занял место между ребятами. «Мы должны ударить, когда истребители пойдут на дозаправку. Это наша единственная надежда». Кеноби сразу обратил внимание на то, что весь флот истребителей шел в наступление как бы волнами, с разрывом во времени. Наиболее передовое вооружение на Мелиде Даан требовало постоянного переоснащения и ремонта. Люди воевали так давно, что военная техника была уже порядком изношена, и потрепанные истребители требовали больше времени на ремонт и заправку. Ошибка старших состояла в том, что они заправляли весь флот одновременно, а значит, они становились уязвимы. План Оби-Вана заключался в том, что небольшая боевая группа должна захватить космопорт во время заправки. Пока один из бойцов группы выводит из строя энергетические преобразователи истребителей, другие должны отвлечь внимание охраны. Рискованная задача. Но в случае успеха победа была обеспечена. Недавно и среднее поколение высказалось в поддержку движения молодых, но о союзе двух сил речь могла идти только в случае очевидной победы последних. Если бы молодые получили поддержку среднего поколения, пускай и малочисленного, старшие оказались бы в меньшинстве. Мавот, старший в группе молодых, которая называла себя мусорщиками, как раз сейчас уже должен был расширить небольшой боковой туннель, ведущий в энергетическую шахту космопорта. Оттуда они смогут проникнуть в порт через решетки в перекрытиях. «Все, что нам нужно, так это согласовать действия и удача». Оби-Ван скривил губы. «Кому это нам? Удача нам не нужна». «Всем нужна удача», — ответил Нильд. «Нам не удача нужна, а победа». Они подняли руки ладонями друг к другу и соединили их, оставляя небольшой зазор. Это был ритуальный жест, которым ребята неоднократно обменивались во время боев прошедших недель. Вдруг под сводами появилась небольшая тоненькая девочка. «Мавот говорит, дело сделано. «Спасибо, Раэни», — сказал Оби-Ван, спрыгивая на пол. «Ты готова?» «Готова», — кивнула она, поднимая плазменные резаки. Ему очень не хотелось бы брать Раэни на это дело. Совсем уж она была маленькая. Но какой из нее боец? Но ее отец работал аэромехаником, и девочка выросла среди всевозможных типов кораблей. Она знала, как пользоваться резаком, чтобы вывести из строя энергетический преобразователь. Кеноби подумала о том, что такая маленькая и гибкая девчушка сможет легко проскользнуть в истребитель через нижний грузовой люк. В любом случае, ей гораздо проще остаться незамеченной. Оби-Ван, Нильд, Сириза и Раэни поспешили вперед. Когда они дошли до нового туннеля, только что проложенного прямо под космопортом, то начали продвигаться осторожнее. Сейчас они находились прямо под тем местом, где стояла охрана. К ним подошел Мавот. Все его худое лицо и одежда были в земле и грязи. «Пришлось повозиться дольше, чтобы все было тихо», – прошептал он. «Но зато теперь вы, бах, и вылезете прямо за топливными баками. Как раз возле них стоят в ряд три истребителя, два у выхода. Еще там два ремонтных дроида и шесть охранников. И они уж точно не ожидают, что вы появитесь снизу. Помни, Падаван, когда противник превосходит тебя числом, неожиданность – твой лучший союзник». Тихий голос Квайгона зазвучал в душе у Оби-Вана, проявляясь в его сознании как холодное течение. Он почувствовал острую боль. Нет, ему никогда не справиться с такой трудной задачей без помощи учителя. Оби-Ван потянулся к силе. Могущество, которое она порождает, так необходимо ему в этой борьбе. Но сила ускользнула от него. Будто он лишь на миг прикоснулся в воде к невидимой рыбке, и она тут же ушла. Он не смог дотянуться до силы или призвать ее. Он мог только представить ее огромную мощь. Сила оставила его. «Оставить вас не может сила, истина это. Если найти ее не можете вы, внутрь себя заглянуть, а не вовне смотреть должны вы». «Да, мастер Йода», — подумал Оби-Ван, — «я должен заглянуть внутрь себя. Но как это сделать, если я в самой гуще войны, а не в спокойной медитации?» «Оби-Ван», — Сириза коснулась его плеча, — «пора». Кеноби осторожно отодвинул решетку. Он подсадил Раэни, а затем подтянулся и протиснулся за девочкой. Сириза запрыгнула сама, со своей обычной ловкостью. Нильд был совсем не так проворен, но тоже вскарабкался вслед, тихо, без шума. Они притаились за топливным баком. Дроиды-механики, занятые заправкой истребителей, не заметили ребят. Так же, как и охранники, стоявшие на входе в космопорт, спиной к решетке, сняв которую юные бойцы пролезли сюда. Оби-Ван кивнул на первый истребитель, и Раэни метнулась к грузовому люку корабля. Было всего пять истребителей, три стояли в ряд. При везении Раэни могла бы вывести их из строя быстро и без шума. Гораздо сложнее было сделать что-нибудь с последними двумя, стоявшими ближе к входу, и ближе к охранникам. Сириза, Нильд и Оби-Ван находились в тревожном ожидании, с оружием на изготовку, пока Раэни перебегала от одного истребителя к другому. Когда и с третьим было покончено, она высунула голову и жестом спросила: «А что дальше?» Оби-Ван наклонился к Сиризе и Нильду и шепнул: «Я пойду с Раэни». Он не хотел, чтобы девочка выходила на открытое пространство одна. «Будем надеяться, что охранники не обернутся. Прикройте нас, если что». Друзья ответили кивками. Кеноби тихо прокрался позади трех истребителей, стараясь держаться вне поля зрения служебных дроидов. Так он добрался до Раэни. Темные глаза девочки наполнились страхом, когда она посмотрела в сторону открытого пространства, которое они должны были пересечь. Оби-Ван положил руку на плечо Раэни и легонько сжал его, чтобы подбодрить малышку. Раэни доверчиво кивнула, бесшумно и быстро они побежали через опасное место. И они смогли бы пересечь его, если бы один из дроидов не зацепил пустую емкость из-под топлива. Та с шумом покатилась по полу и остановилась в нескольких сантиметрах от ног мальчика и девочки. Один из охранников повернулся на шум, и Оби-Ван увидел на его лице удивление при виде двух внезапных пришельцев. «Эй!» Охранник быстро сообразил, что это не просто дети, а диверсанты, представляющие угрозу. Но в это мгновение Оби-Ван уже начал действовать. Он толкнул Раэни к истребителям и побежал к высоким штабелям дюрастиловых ящиков. Одним махом запрыгнул на них и, используя инерцию прыжка, со всей силой бросился вниз на охранника. Когда бластерные выстрелы вспыхнули над его головой, Кеноби больше всего на свете мечтал о своем световом мече. Но он отдал его Квайгону, чтобы тот вернул оружие в храм. Только джедай мог носить световой меч. Оби-Ван увидел, как охранник опешил при виде сапог, несущихся прямо ему в лицо. Мальчик сбил взрослого с ног и перехватил его бластер. Второй охранник обернулся как раз в тот момент, когда первый упал. Оби-Ван уже мчался на него и заехал ему ногой прямо в челюсть. Охранник упал, разбив голову от удара о каменный пол. Его бластерная винтовка отлетела в сторону. Оби-Ван отпрыгнул назад, к Нильду и Сиризе, которые уже были рядом и открыли огонь. Четверо оставшихся охранников бросились в разные стороны. Они были облачены в пластоидную броню, однако поразить ребят из своих бластеров им не удалось. Оби-Ван прыгнул за упаковочные ящики. Нильд и Сириза через мгновение оказались рядом с другом. «Очень может быть, что по Комлинку они вызвали подмогу», – мрачно проговорила Сириза, целясь в охранников, укрывающихся за кучей неисправного железа, и открыла беглый огонь, когда они начали пристреливаться. Тут Оби-Ван увидел, что Раэни отчаянно машет ему из истребителя. «Нам нужно прикрыть Раэни», – сказал он друзьям. «Продолжайте стрелять». Ребята вели из бластеров непрерывный огонь по своим противникам. Раэни перебежала под днищем одного истребителя и забралась в следующий. «Остался последний», – проговорил Кеноби. Два охранника вдруг отделились от своих и быстро побежали, укрываясь за колоннами. «Они хотят нас обойти», – предупреждающе крикнул Оби-Ван Сиризе и Нильду. Он поспешил к концу штабеля ящиков, держась под их прикрытием. Раэни не видела маневра охранников. Она прыгнула вниз с последнего истребителя и тут же попала под прицел охранника, спрятавшегося за колонной. Оби-Ван увидел, как тот человек, заметив девочку, развернулся и прицелился. В отчаянии он потянулся к силе и на этот раз почувствовал, как она охватила его со всех сторон. Он протянул руку, и бластер вылетел из руки опешившего охранника. Огонь прошел мимо цели и только прожег пятно в стене. Раэни замерла, парализованная страхом. Оби-Ван бросился к ней, а Сириза и Нильд открыли огонь, не давая охранникам высунуться. Кеноби увидел глаза Раэни. В них полыхал ужас. «Я уже здесь», — сказал Оби-Ван, глядя в глаза девочки, чтобы прогнать ее страх. «Ничего плохого с тобой не случится. Я здесь». Карие глаза Раэни просветлели. Доверие победило страх. Но и Сиризе с Нильдом нужна была помощь. Они ведь не могли сдерживать огонь охранников бесконечно и тоже подвергались большой опасности. Оби-Ван заметил пустую емкость из-под топлива, которую опрокинул дроид, и потянулся к силе. Ничего. «Идти за ней никуда не надо. Всегда с тобой, и так она». Оби-Ван тяжело вздохнул. «Вы так считаете, мастер Йода? Но это точно не про меня». Бластерный огонь вспорол фюзеляж истребителя над головой мальчика. Оби-Ван заставил Раэни пригнуться и так, прикрывая ее своим телом сверху, двинулся вместе с ней к злополучной пустой бочке. Не слишком надежное укрытие, но все-таки хоть что-то. «Придется ползти», — сказал он Раэни. «Держись за этой бочкой, понятно?» Раэни двинулась ползком первой, и Оби-Ван вытолкнул бочку в сторону Нильда и Сиризы. Огонь бластеров ударил в металл. Кеноби чувствовал, как Раэни дрожит от страха. Когда они достигли штабеля ящиков, она проскользнула за них и облегченно перевела дух. Оби-Ван покатил огромную бочку на тех охранников, которые показались перед ним. Та ударила их по коленям. В этот момент мальчик привлек внимание охранников позади себя, и те попали на линию огня своих товарищей. Теперь четверо друзей получили преимущество и бросились бежать, отстреливаясь на бегу. Так они добрались до цистерны с топливом. Сириза, самая проворная из них, сразу втолкнула Раэни вниз и прыгнула за ней. Одним прыжком в люк ухнул и Нильд. Оби-Ван скользнул за ним и напоследок выбросил взрывное устройство с таймером. «Бежим!» – крикнул он ребятам. Они уже отползали на безопасное расстояние, когда цистерна взорвалась. И этот взрыв разнес большую часть ангара. «Вот уж будет им теперь чем заняться», – с усмешкой сказал Оби-Ван друзьям. Нильд вызвал Мавата по Комлинку. «Дело сделано», — сообщил он. «У старших больше нет истребителей. Вы можете связаться со средним поколением». Голос Мавата прервался треском Комлинка, и звук был слабый, но ребята ясно расслышали ликование в его голосе. «Я думаю, что мы уже выиграли войну», — радостно воскликнул он. Глава вторая.

У меня был приказ вернуться в храм Сталый. Йода в удивлении выпрямил спину и поднял голову. Приказ был это? Совет был это? Советов моих всегда не слушаешь ты, и если устраивает тебя это. Квай-Гон снова вспомнил о своем. На Миледи Даан Оби-Ван бросил ему в спину почти те же слова. «Вы считаете, что я должен был остаться?» — раздраженно спросил мастер Джин. «А если бы Тала умерла?» Йода вздохнул. «Трудный выбор это был, Квай-Гон. Но в своем выборе обвинить Падавана ты хочешь. Перед ним поставил ты выбор — путь джедая или этих детей гибель, друзей предательства. Думал я, понял сердце мальчика ты». Квай-Гон с застывшим лицом смотрел перед собой. Он не ожидал от Йоды такого упрека. «Импульсивным учеником был ты сам», — продолжал Йода. «Шел за своим сердцем много раз. И неправ много раз был тоже. Помню я это». «Я никогда не хотел оставить путь джедая», — нахмурившись, ответил младший. «Да, верно это», — утвердительно кивнул магистр. «Долг у тебя. Нерушим он. Значит это, что другие сомневаться не должны. Все такими, как ты, всегда должны быть». Квай-Гон пошевелился на скамейке. Эта беседа с Йодой причиняла ему боль. Старый мастер-джедай своими словами разбередил глубокую рану. «Выходит, мне нужно было дать ему возможность принять это бессмысленное решение?» — сказал Квай-Гон, пожимая плечами. «Дать ему возможность влезть в войну, которую он не сможет выиграть? Возможность остаться и наблюдать за происходящей бойней? Это еще счастье, если ему удастся унести оттуда ноги». «Да-да, видел я», — желтые глаза Йода блеснули. «Беспристрастно так предсказание твое». Квай-Гон коротко кивнул. «Я вижу, что там беда. Молодые не смогут победить». «Интересно», — пробормотал Йода себе под нос. «Победили они, Квай-Гон?» Мастер Джин повернулся к магистру с выражением крайнего удивления на лице. «Сообщение получили мы», — спокойно сказал Йода. «Выиграли войну, молодые. Формирует правительство они». «Понял теперь решение Оби-Вана ты. Не за безнадежное дело боролся он. Правителем планеты стал он». Квай-Гон отвернулся, чтобы скрыть свое удивление. «Значит, он еще глупее, чем я думал», — отозвался он холодно. Глава третья. Оби-Ван сидел между Нильдом и Сиризой за большим круглым столом переговоров. Молодые избрали своим новым штабом здание Всеобщего Совета Миледи Даан, не так сильно пострадавший от бомбежек. В истории планеты был краткий период, всего лишь 3 года, когда милидийцы и дааны пытались разделить власть. Но потом снова вспыхнула война. Молодые расположились здесь в знак доброй воли и стремления к единству. Хотя, конечно, можно было выбрать более удобное место. Дети попытались разобрать в здании самые большие завалы, но им пришлось оставить рухнувшие перекрытия и неподъемные колонны. Все окна стояли с выбитыми стеклами, над большей частью постройки не было кровли. Оби-Ван продрог от холода и сырости, но его охватывало горячее волнение от мысли, что вот здесь и сейчас он формирует новое правительство. Все дни с раннего утра до позднего вечера проходили в напряженной работе. Но мальчик никогда не чувствовал усталости. Так много нужно было сделать, так о многом подумать. Молодые выиграли войну. Но самое трудное еще только начиналось. Вначале все они выступали единым движением. Они просто хотели мира. Но теперь молодые вели ожесточенные дискуссии друг с другом. Слишком много проблем ждало незамедлительного решения, а мнений по поводу того, как действовать, было еще больше. Город Заева лежал в руинах. Люди остались без крова, не хватало продовольствия. В больницах не было самого необходимого, не было топлива для транспорта и флота. Но самой большой проблемой представлялось огромное количество оружия и боеприпасов у населения, особенно у бывших военных. Ситуация оставалась очень напряженной, и малейший конфликт мог перерасти в новое столкновение. Молодые на Миледи Даан оказались в большинстве, и их перевес стал особенно явным, когда среднее поколение, понесшее в войне наибольшие потери, выступило в поддержку мира. Достаточно легко пришли к соглашению о том, что Нильд станет временным правителем. К Кроме того, был сформирован консультативный совет из 10 членов. Оби-Ван входил в его состав вместе с Мавотом и другими лидерами движения молодых. Возглавляла этот совет Сириза. На посту правителя Нильт был обязан выполнять все решения, за которые проголосует большинство. Сам он тоже имел право одного голоса. Нильт и совет сразу приступили к работе, сформировав рабочие группы, ответственные за решение конкретных проблем, стоявших перед Заевой. Оби-Ван стал председателем группы безопасности. Это была самая опасная работа, включавшая обход и сбор оружия в городе. Впредь до дальнейших распоряжений только члены группы безопасности могли иметь право носить оружие. Всем прочим было приказано сдать его в арсенал до разрядки напряженности. Оби-Ван не удивился тому, что многие люди не пожелали подчиниться этому требованию. Даже кое-кто из молодых не хотел расстаться с оружием. Слишком долго все здесь жили в состоянии войны. Политические вопросы были рассмотрены на первом общем собрании. Там выплеснулось море эмоций, но Сириза сразу осадила спорщиков. Она стояла посреди разрушенного здания и, казалось, смотрела в глаза каждому, кто присутствовал в переполненном зале. «Мир для меня – не просто отвлеченная идея», – сказала девочка. «Это жизнь и дыхание. Я никогда больше не возьму в руки оружие. Я видела, что оно может натворить. Если в моих руках будет средство уничтожения, рано или поздно оно выстрелит. Я не хочу быть причиной еще одной смерти на Мелиде Даан». Поначалу повисло молчание. Затем молодые приветствовали ее громкими возгласами одобрения. Сиризу охватило чувство счастья и гордости, когда мальчики и девочки друг за другом подходили к столу совета и сдавали свое оружие. Это был счастливый момент. «Первый вопрос на повестке дня», — снова решительно взяла слово Сириза, и ее голос зазвучал в мыслях Оби-Вана. «Давайте выслушаем по порядку отчет руководителей рабочих групп. Нильт, начнем с тебя». Нильт встал. Он возглавлял группу «Новой истории», в обязанности которой входило демонтировать символы ненависти и розни в Заеве, военные монументы, статуи солдат и залы памяти, с их голограммами воинов, рассказывавших кровавые истории, взывая к ненависти и мести. «Как вы все знаете», — начал Нильт звонким голосом, — «новое общество у нас может появиться только тогда, когда мы отправим на свалку истории древнюю вражду. Как можно сберечь хрупкий мир, если и у мелидийцев и у даанов все еще есть эти склепы, которые подпитывают взаимную ненависть? Я считаю, что уничтожение залов памяти должно стать нашей первой задачей». Многие из присутствующих одобрительно загудели. Но Таун, руководитель группы коммунальных работ, ответственный за восстановление электро- и теплоснабжения в городе, поднял руку. «Люди голодают. В городе нет тепла», — сказал он. «Помочь им наладить жизнь? Разве не это важнее?» «В том, что они голодают и мерзнут, они обвиняют друг друга», — ответил Нильт. «И тогда в залы памяти выстраиваются очереди. Наши взрослые скорее ненавистью согреются, чем одеялами». «А как насчет медпунктов?» – заговорил Дор, спокойный, тихий мальчик. «Больные в очередях в залы не вылечиваются. Им нужны лекарства». «А как быть с сиротами?» – послышался чей-то голос. «Приюты переполнены». «Я считаю, что восстановление домов должно быть нашей первой задачей», – громко сказала Нена, руководитель группы жилья. «Очень многие во время войны остались без крова». Вдруг Нильт хлопнул по столу рукой. Шум голосов примолк. «Все эти беды из-за бесконечных войн!» — крикнул он. «А бесконечные войны идут из-за бесконечной ненависти. Сначала мы должны уничтожить залы. Это даст людям надежду. Хочу надеяться, что мы сможем похоронить прошлое так же, как закопаем символы наших раздоров». Повисла тишина. Все смотрели на Нильда. Его слова звучали искренне. «Я знаю, что, уничтожая могилы наших предков, мы жертвуем памятью», — продолжал мальчик. «И поэтому первым залом, который я выбрал, чтобы разрушить, будет склеп моих родных. Я хочу помнить родителей как людей, а не как воинов. Я хочу помнить их с любовью, а не с ненавистью. А сейчас пойдемте со мной». Он повысил голос, подаваясь вперед, чтобы его услышали в каждом углу собрания. «Я покажу вам, каким будет символ нашего единства. Вы идете со мной?» «Мы с тобой», — отозвались молодые. Нильт спрыгнул вниз и зашагал по центральному проходу. «Так пойдемте, пойдемте!» Мальчишки и девчонки спускались и шли за ним, возбужденно шумя. Оби-Ван и Сириза следовали за всеми, на их лицах были улыбки. «Нильд всегда способен объединить нас», — с волнением сказала девочка. Толпа последовала за Нильдом в сектор Даанов, где огромный зал памяти стоял у большого зеркально-голубого озера. Низкое черное строение висело на репульсорах, закрывая почти всю поверхность воды. Ребята из группы Нильда уже вывезли каменные надгробия на небольших спидерах и сбросили их в большую кучу. Мавот подозвал Нильда жестом, как только все собрались, и прошептал ему. «Они в целости и сохранности. Я не в курсе, ты хочешь оставить их себе или нет?» Оби-Ван посмотрел на каменные надгробия и увидел имя Мика, выбитое на одном из них с датами рождения и смерти. Рядом была плита с именем Лейдры. Это были родители Нильда. Тот смотрел вниз на надгробия. «Я рад, что ты сохранил их», – прошептал он Мавоту. Оби-Ван и Сириза в замешательстве переглянулись. Сможет ли Нильд подтвердить свое решение сейчас, когда он видит последнее, что осталось от его родителей? Нильд погладил золотой шарик и включил изображение. «Я Микао, сын Теранди из Гарта в северной стране», – заговорила голограмма. Нильд повернул выключатель голограммы своей матери, Лейдры. Появилась высокая женщина с такими же темными, как у Нильда, глазами. «Я Лейдра, жена Микао, дочь Пеи из Квадри», – начала говорить она. Два голоса заглушали друг друга. До Оби-Вана долетали обрывки фраз о выигранных сражениях, о погибших предках и сожженных деревнях. Нильд поднял лучевой бурав. Теперь толпа собралась вокруг него. Лицо мальчика озарилось решимостью, когда он повернулся к надгробию своего отца. «Я был еще ребенком, когда жестокие мелидийцы захватили Гард и погнали наших людей в лагеря», — говорил Микао. «Было...» Нильд надавил на камень своим резаком и разбил надгробие на куски. Голограмма распалась, мигнула бликами и исчезла. Остался только голос матери. «А моему сыну Нильду, моему сокровищу, моей надежде я оставляю свою любовь и мою негасимую ненависть к гнусным мелидийцам». Голос Лейдры пресекся, когда Нильд разбил и ее надгробие. Голограмма задрожала, потом исчезла. Жесткий звук бурава наполнил воздух. Каменное крошево и электронная начинка разлетались в разные стороны, попадали Нильду по рукам и царапали их до крови. Он, казалось, не чувствовал этого. Он работал своим инструментом до тех пор, пока надгробия родителей не превратились в мелкие куски щебня. «Теперь они ушли навсегда», — шепнула Сириза. Оби-Ван увидел слезы на ее глазах. Нильд повернулся к ним, вытирая рукавом пот со лба. Кровь из ран на руках смешалась с грязью, покрывавшей его лицо. Мальчик наклонился, поднял осколок камня и повертел его в пальцах. «Остатки этих камней пойдут на новые дома. Чтобы мелидийцы и дааны жили вместе, в мире!» — крикнул он. «Сегодня начинается новая история!» Толпа откликнулась волной возбужденных голосов. Многие ребята поспешили в зал, чтобы помочь разобрать его. Другие подбирали куски камня и шумно радовались. Оби-Ван стоял около Нильда и Сиризы. Он чувствовал, что сейчас вершится история. И он помог ей свершиться. Он не жалел о том, что оставил путь джедая. Он был дома со своими. Глава 4. Квай-Гон был в своей комнате, когда получил сообщение о том, что должен немедленно предстать перед советом. Вероятнее всего, его вызывали, чтобы он дал объяснение по поводу случившегося с Оби-Ваном. Он поднимался наверх с невеселыми мыслями. Он вернулся в храм, чтобы обрести покой, а вместо этого переживал свою беду снова и снова. Разумеется, на запрос совета надо отвечать. Быть джедаем – это признавать, что твои возможности ограничены. В совет входили самые мудрые и прославленные мастера. И если они хотели услышать от Квай-Гона подробности, он был обязан рассказать все, как есть. Квай-Гон вошел в зал совета. Это было высокое помещение наверху одной из башен храма. Занимало оно целый этаж. Из больших окон, от пола до потолка, открывался вид на крыши и шпили исполинских зданий столицы. Облака за окном пламенели оранжевым светом в лучах восходящего солнца. Квай-Гон встал в центре зала, почтительно поклонился и замер в ожидании. С чего они начнут? Возможно, Мейс Винду чьи темные глаза могли прожечь насквозь, как горящие угли, потребует сообщить причину, по которой он бросил 13-летнего мальчика в самом пекле войны. Или Саэси Тиин проворчит, что все поступки Квайгона подчинены порывам импульсивного, но щедрого сердца. Его вызывали для отчета гораздо чаще, чем других рыцарей, так что ему не составляло труда угадать, что может сказать каждый из членов Совета. Йода начал первым. «Сюда мы вызвали вас по причине весьма непростой и важной очень. Втайне сохранить нужно это. Кражи одну за другой обнаружили мы». Эта новость вывела Квайгона из замкнутого круга мыслей. Такого поворота он не ожидал. «Здесь, в храме?» Йода кивнул. «Огорчительно это, о таком деле сообщать. Украдены вещи малоценные, но серьезное очень дело это. Несовместимо с кодексом джедая такое». «Совет считает, что это дело рук кого-нибудь из учеников?» — спросил Квайгон, нахмурившись. «Подобные происшествия были в храме делом неслыханным». «Не знаем этого мы», — ответил Йода. «Если дети ни при чем тут, тогда, значит, кто-то посторонний нашел способ проникнуть в храм». «Так или иначе, но нельзя оставить вопрос без внимания», — добавил Мейс Винду. «Надо проверить обе возможности». Он привычным жестом соединил длинные и красивые пальцы рук. «Вот почему мы вызвали тебя, Квайгон. Нам нужно провести негласное расследование. Не хочется беспокоить малышей или спугнуть вора. Мы поручаем это дело тебе». «Работать стало и будете», — продолжил Йода. «Видеть не может она, это так. Но при ней остались ее способности замечательные». Квайгон кивнул. Он был согласен с Йодой. Интуиция и ум Таллы были хорошо известны. «Кражи могут казаться пустяковыми», — предупредил Мейс Винду. «Но порой небольшая неприятность перерастает в куда более серьезную. Так или иначе, угроза реальна. Будь осторожен». «Да, я слышала», — сказала Талла, когда Квайгон навестил ее. «Утром у меня был Йода», — разбудил плохими новостями. «Не лучшее начало дня». На губах Таллы появилась ироничная полуулыбка, которую Квайгон знал хорошо. Они вместе начинали учиться в храме. Талла всегда привлекала внимание. Сильная и красивая, с кожей цвета темного меда, прекрасным разрезом зеленовато-золотистых глаз, острая на язычок, она сбивала спесь с любого задиры, даже когда была 6-летней девочкой. А теперь, когда Квайгон смотрел на ее незрячие глаза, на белый шрам от левой брови до подбородка, его сердце сжималось от боли. Талла по-прежнему оставалась все такой же красивой, но было горько видеть, как тяжело она пострадала. «Я слышал, что вчера к тебе приходили целители», — сказал он. «Да, Йода и по этому поводу тоже приходил взглянуть на меня. Хотел убедиться, что я хорошо себя чувствую», — ответила женщина. В уголке ее губ снова появилась полуулыбка. «Вчера мне сказали, что я никогда больше не буду видеть». От этого известия ноги у Квайгона подкосились, и он опустился на стул рядом с ней. Хорошо, что она не могла видеть боль на его лице. «Мне очень жаль». Он, как и Талла, надеялся, что целители на Корусканте помогут ей восстановить зрение. Она пожала плечами. «Йода приходил, чтобы я приняла участие в расследовании. Думаю, он поручил мне это дело, чтобы я отвлеклась». «Если тебе не хочется им заниматься, я могу найти другого напарника», — сказал Квайгон. «Совет не будет против». Она похлопала его по руке и взялась за чайник. «Нет, Квайгон, Йода прав, как всегда. И если в храме происходит что-то неладное, я хочу помочь. Выпьешь чаю?» — она потрогала чайник. «Еще горячий». «Позволь я сам», — быстро сказал он. «Нет уж», — отрезала джедай. «Я должна все делать сама». «Если мы будем работать вместе, ты должен это понимать». Квайгон кивнул, потом сообразил, что она не видит этого знака согласия. Нужно было привыкнуть к этой новой Талле. Пускай она не видит глазами, но другие возможности ее восприятия сейчас обострены, как никогда. «Хорошо», — сказал он мягко. «Я с удовольствием выпью чаю». Талла достала чашки. «Знаешь, чем я занималась в последнее время? Тренировалась». Занималась с мастерами, чтобы развить слух, обоняние и осязание. Кое-что у меня уже неплохо получается. Я даже не предполагала, какой у меня оказывается острый слух. «Неужели такой же острый, как твой язык?» – спросил Квай-Гон. Она рассмеялась, поставила чашку и, поддерживая ее одной рукой, другой стала наливать воду. «А еще Йода приготовил мне сюрприз. Неожиданный. Ты только ему не говори, что я тебе сказала. Он...» «Левее на сантиметр!» – вдруг раздался сзади механический голос, не лишенный мелодичности. Вздрогнув, Талла плеснула водой себе на руку. «Звезды и галактики!» – с досадой вскричала она. Квай-Гон подал ей полотенце. Обернувшись, он увидел дроида, вкатившегося в комнату. Это был серебристый протокольный дроид, но, очевидно, наделенный и дополнительными функциями. На голове его были необычные сенсоры, и руки удлинены. Сейчас эти руки быстро протянулись вперед и забрали чашку у Таллы. «Видите, господин Талла, вы пролили чай», — сказал дроид. «Да, пролила, потому что ты меня напугал. Такая ты старая жестянка», — возмутилась она. «И перестань звать меня господин Талла». «Да, конечно, сэр», — ответил дроид. «Я не сэр, я женщина. Кто здесь слепой, я или ты?» Квай-Гон с трудом удерживался от смеха. «Что это?» – спросил он, кивнув на дроида. «Как раз тот самый сюрприз Йоды», – поморщилась Талла. «Ту-Джей-Ти-Джей», – этот отзывается на Ту-Джей, – персональный проводник. «Считается, что он будет помогать мне по хозяйству, пока я не освоюсь. Сообщает о препятствиях. И его можно запрограммировать, чтобы он вел меня в любом направлении». «А что, неплохая идея», – Квай-Гон заметил, как Ту-Джей тщательно вытирает стол и вновь наполняет чаем их чашки. «Но на стены я пока что не налетаю», – проворчала Талла. «Очень мило, что Йода так обо мне позаботился. Но я не привыкла, чтобы при мне постоянно кто-то был. Я даже подавана никогда не брала». Квай-Гон поднес к губам чашку и сделал глоток. Он понимал, о чем она говорит. После того, как его первый подаван Ксанатос разрушил все то святое, что связывало учителя и ученика, ему тоже хотелось всегда быть одному. Одиночество было ему в радость, а не в тягость. Он предпочитал отвечать только за себя. А потом в его жизнь вошел Оби-Ван и рос рядом с ним. «Прости, Квай», — тихо сказала Талла, — случайно вырвалась. «Я знаю, как тебе не хватает Оби-Вана». Квай-Гон осторожно поставил чашку. «Ты просила, чтобы я не помогал тебе готовить чай. Можно теперь мне попросить? Чтобы ты не говорила мне, что я, по твоему мнению, должен чувствовать». «Но, может быть, ты и сам не знаешь, что скучаешь по нему», — сказала Талла. «Но ты скучаешь». В раздражении Квай-Гон встал. «Ты забыла, что он натворил? Угнал истребитель, чтобы уничтожить те дефлекторные башни. Если бы он выстрелил, ты бы погибла на Мелиде Даан». «О, у тебя появился новый талант? Ты теперь видишь, что было бы, если бы». «Может пригодиться». Квай-Гон остановился перед ней. «Он бы снова угнал корабль, если бы я его не остановил. Он хотел бросить нас на той планете, и мы бы оттуда не выбрались». Талла ногой пододвинула стул в его сторону. «Да сядь ты. Я не вижу тебя, но ты начинаешь действовать мне на нервы. Если я не сержусь на Оби-Вана, почему ты все время обвиняешь его? В конце концов, речь идет о моей жизни». Квай-Гон не стал садиться, но и не ушел. Талла наклонила голову, пытаясь ощутить его настроение. «Это было суровое испытание», — сказала она спокойно. «Ты делал по-своему, а Оби-Ван по-своему. У меня такое впечатление, что только ты один и продолжаешь его обвинять. Он же еще мальчик, Квай. Не забывай об этом». Квай-Гон молчал. Снова он сам завел этот разговор об Оби-Ване, а он не хотел говорить о своем подавании ни с Таллой, ни с тем более с Йодой. Никто не знал, сколько душевных сил он вложил в этого мальчика за это краткое время. Никто не знал, как горько переживал он уход Оби-Вана. «Может, лучше поговорим о нашем расследовании?» — сказал он наконец. «Сейчас это самое важное, а мы попусту тратим время». «Верно», — Талла кивнула. «Думаю, совет прав. Нельзя относиться к этому как к пустяку. Опасность есть наверняка». «Итак, с чего мы начнем?» — спросил он, усаживаясь на свой стул. — У тебя есть какие-нибудь идеи? — Одна из краж немного сужает поле нашего поиска, — заметила джедай. — Пропали некоторые записи об учениках. Надо посмотреть, кто обращался к каталогу храма. Если не знаешь, с чего начать, то начнем с того, что выглядит наиболее очевидным. Глава пятая. Оби-Ван закрепил бластер и проверил, на месте ли в ножнах вибронож. Он получил сведения о неподчинившихся новой власти в Мелидийском секторе. Они отказались сложить оружие. Вместе с Сиризой и Нильдом он все еще жил в подземном укрытии молодых, пока не было возможности найти другое жилье. Они считали, что будет нечестным жить в настоящем доме, когда у стольких людей вокруг нет крыши над головой. Кеноби прошел в главную часть усыпальницы, где его ждала группа безопасности, и кивнул Дейли, своей заместительнице. Все были в сборе. Они поднялись по приставной лестнице к решетке и выбрались на улицу. Но не прошли они нескольких шагов, как Кеноби услышал сзади топот бегущих ног. Оглянувшись, он увидел Сиризу. «Я слышала о неподчинившихся», — сказала она, застегивая на бегу теплую куртку с капюшоном. «Пойду с вами». Мальчик покачал головой. «Сириза, это может быть опасным». Ее зеленые глаза заблестели. «А что, тогда, когда мы сражались, опасно не было?» «У тебя нет оружия», — сердито сказал Оби-Ван. «А могут стрелять». «Расслабься, Оби», — хмыкнула девочка, застегивая пряжку широкого ремня на поясе. «У меня в запасе полно военных хитростей». Несмотря на беспокойство, мальчик не смог сдержать улыбки. Сириза смастерила достаточно много хлопушек, петард, треск от которых был очень похож на бластерные очереди. «Хорошо», — согласился он, — «но только на этот раз. И все делать по моему приказу. Идет?» «Есть, командир», — весело поддразнила Сириза. Стоял холодный день, и от их дыхания в воздухе клубился пар. Ребята прошли мимо сквера, где несколько человек из группы «Новой истории» демонтировали военный памятник. Несколько взрослых мелидийцев наблюдали за этим с каменными лицами. «Я слышала, они думают, будто мы поставим сюда памятники самим себе», — сказала Сириза. «Представляю, как вытянутся их лица, когда они поймут, что на Мелиде Даан больше не будет никаких военных мемориалов». «Ты так уверена?» — спросил Оби-Ван с невинным видом. «А я прямо вижу тебя на пьедестале, с твоей хлопушкой в руках». Сириза толкнула его плечом. «Ага, ведь, дружище», — хмыкнула она, глядя на него. «А я не знала, что джедаям можно шутить». «Конечно, можно», — лицо Оби-Вана вспыхнуло. «Не сомневайся, можно». Он произнес это беспечно, но Сириза перестала улыбаться, и тогда на его лицо легла тень. «Ты многое оставил ради нас», — сказала она с грустью. «Но посмотри, что я получил взамен», — отвечал Оби-Ван, обводя рукой вокруг. Сириза прыснула от смеха. «А точно! Разрушенный город, дрянную еду, холод, житье в туннеле, разоружение всяких фанатиков и... друзей!» — закончил ее речь Оби-Ван. Девочка улыбнулась. «Да, друзей. Большой трехэтажный дом, где жило несколько мелидийцев, не желавших сдать оружие, казался мирным под ярко-голубым небом. С фасада здания казалось почти целым, но когда ребята осторожно обогнули его, стараясь держаться незамеченными, то увидели, что с обратной стороны оно практически полностью разрушено. Многочисленные дыры в стенах были кое-как заделаны досками и толстыми листами пластоида. Оби-Ван также заметил, что в доме не осталось черного хода. Он сказал об этом Сиризе. «Ого, достаточно защищать только один выход», — прищурившись, она посмотрела на крышу. «Врасплох мы их не застанем». «Я не хочу заставать их врасплох», — отозвался Оби-Ван. «Надо дать им шанс, чтобы они мирно сложили оружие. Я не могу начинать перестрелку». Он посмотрел на дом, потом на свою руку, лежащую на поясе. Было все еще непривычно чувствовать рукоять вибра клинка, а не светового меча. «Кому-то надо остаться на улице и наблюдать», — продолжал он. «Это будешь ты». Казалось, Сириза начнет возражать, но она кивнула в знак согласия. Она подняла руку ладонью вперед. Оби-Ван соединил свою ладонь с ладонями девочки, так что остался небольшой зазор. «Удачи!» «Удача нам не нужна!» «Всем нужна удача!» «Нам нужна победа, а не удача!» Оби-Ван пригнулся, огибая угол дома. За ним следовала его команда из 6 мальчиков и девочек, лучших бойцов среди молодых. Кеноби постучал в дверь и уловил за ней движение, но ничего не происходило. Тогда он приблизил губы к самой двери и крикнул. «Мы из группы безопасности молодых!» Именем действующего правителя Мелиды Даан приказываю вам открыть дверь. Когда у тебя будет голос мужчины, а не сопляка, тогда и поговорим, — ответили изнутри. Оби-Ван вздохнул. Он надеялся решить все миром. Мальчик кивнул Дейли, их спецу-подрывнику. Она быстро установила заряды на замок прочной двери. «Отойдите от двери!» — крикнула она тем, кто был внутри. Бойцы группы безопасности еще раньше отступили под прикрытие. Многие взрослые мелидийцы и Дааны не хотели им открывать или признавать их полномочия. Взорвать было наилучшей возможностью показать, в чьих руках власть, чтобы пострадали не живые люди, а только двери. Дейла показала всем, что нужно еще отступить, подожгла запал и отпрыгнула в сторону. Глухой взрыв разорвал тишину. Дверь зашаталась. Дейла вышла вперед и ударила в нее ногой. Дверь с грохотом упала, и группа безопасности во главе с Оби-Ваном ворвалась внутрь. Сначала Кеноби ничего не мог разглядеть. Но он ведь учился на джедае и ничего не забыл. В этот опасный момент мальчик настроился на то, чтобы видеть в темноте и различать движение. Через секунду он смог различить силуэты людей. Силуэты людей с оружием. Старики-мелидийцы стояли в конце длинного коридора, спиной к лестнице, ведущей наверх. Все они были в видавшей виды пластоидной броне и держали группу детей под прицелом. Оби-Ван сразу оценил обстановку. Надо было закончить это столкновение прямо сейчас и как можно скорее. Взрослые воины могли подняться вверх по лестнице. Группа безопасности потеряла бы многих, если бы им пришлось преследовать старших. Не исключены мины-ловушки. Задача, мягко говоря, опасная – попытаться задержать всех шестерых взрослых наверху. «Мы не признаем вашей власти», – заговорил один из старших. Оби-Ван узнал этот голос. Он принадлежал Вихути, отцу Сиризы. Девочка уже давно его не видела. Кеноби был рад, что она осталась снаружи. «Неважно, что не признаете», — отвечал Оби-Ван твердым голосом. «Власть в наших руках. Вы проиграли войну. Мы сформировали новое правительство». «Я не признаю ваше правительство», — рявкнул Вихути. Его сильная рука схватилась за бластер. Вторую руку он потерял на прежней войне. Но Оби-Ван прекрасно видел, что и с одной рукой мужчина мог сражаться лучше, чем многие с двумя. «Молодые идиоты!» — продолжал отец Сиризы грубым голосом. «Вы говорите о мире, а сами пришли с оружием. Чем же вы отличаетесь от нас? Вы воюете, чтобы получить то, что вам нужно. Вы угнетаете людей, чтобы удержать то, что получили. Вы лицемеры и дураки. И с какой-то стати мы должны идти под вашу власть?» Оби-Ван начал продвигаться вперед, его команда следовала за ним. «Бросайте оружие, или мы вас арестуем, и позовем подкрепление». По крайней мере, он надеялся, что подкрепление придет. Так они поступали всегда. Предупреждение и одновременно сигнал дозорному, оставшемуся снаружи, вызвать подкрепление, если дело дойдет до сопротивления. В случае чего Сириза должна была связаться с Мавотом по комлинку. «Если ты сделаешь еще один шаг, джедай, я буду стрелять», — сказал Вихути, поднимая бластер. Прежде чем Оби-Ван сделал этот еще один шаг, наверху с лестницы пошел бластерный огонь. Кеноби прыгнул назад, чтобы укрыться от выстрелов, но не смог увидеть, откуда именно стреляют. Вихути тоже отпрянул назад. Значит, и он не знал, что происходит. «Это Сириза. Девочка каким-то образом поднялась на верхний этаж». Она была очень ловким и бесстрашным гимнастом. Ее даже прозвали спецом по крышам. Похоже, она прыгнула с крыши соседнего дома на эту, а потом пробралась в окно верхнего этажа. Оби-Ван получил преимущество перед растерявшимся Вихути и бросился на его людей. А группа безопасности последовала его примеру. Кеноби высоко подпрыгнул и перекувырнулся в воздухе так, чтобы удар его виброножа пришелся по запястью Вихути. Даже такой сильный человек не мог устоять от этого удара. Мужчина вскрикнул от боли и выронил свой бластер. Кеноби подхватил оружие в быстром повороте и разоружил еще одного взрослого. Сзади он увидел какое-то стремительное движение. Эта Сириза прыгнула с перил лестницы прямо в клубок дерущихся. Она впечатала первоклассный удар ногой в одного из взрослых мелидийцев. Тот со стуком выронил вибротопор, и Дейла подобрала его оружие. Не прошло и полминуты, как вся группа взрослых была разоружена. «Благодарю вас за сотрудничество», — сказал Оби-Ван. Было решено, что если разоружение сопротивляющихся проходит без жертв, то их оставляют на свободе. «Если бы пришлось сажать всех непокорных старших, — заметил Нильд, — у нас бы места не осталось, где их под замком держать. Будьте вы прокляты, молодые идиоты! Из-за вас гибнет наша цивилизация! — выругался Вихутти. У него были такие же зеленые глаза, как у Сиризы, но в них горела ненависть. Сириза стояла, застыв на месте, пригвожденная отцовской ненавистью. Вихутти не узнал стройную фигуру и лицо дочери в этой коричневой куртке с капюшоном. Оби-Ван потянул ее за руку, и она вышла с ним на улицу. Холодный воздух остудил их пылающие щеки. «Дейла, сдашь оружие в арсенал?» – устало проговорил Кеноби. «Предлагаю немного отдохнуть». Дейла возразила. «Еще полно работы, командир». Но остальная часть группы потребовала передышки. Некоторое время Сириза молча шла рядом с Оби-Ваном. Было холодно, и они втянули руки в рукава курток, чтобы согреться. «Прости, что я не вызвала подкрепление», — сказала девочка. «Я думала, мы сами справимся». «Ты знала, что Вихути здесь?» — спросил он. «Нет, точно не знала. Но когда я слышу, что где-то собралась компания обозленных мелидийцев, которые хотят, чтобы все было по-старому, само собой на ум приходит мой папочка». Сириза подняла лицо, чтобы поймать теплые лучи солнца. Она казалась спокойной, но Оби-Ван чувствовал грусть и горечь в голосе девочки. «Он поступает неправильно», — сказал мальчик негромко, — «но он не знает другого пути». «А я-то с дуру надеялась, что уж в этой-то войне он станет другим». Сириза наклонилась и подняла с дороги кусочек камня, потом бросила его в груду разбитых кирпичей на обочине и снова сунула руку в рукав. «Я думала, если мы переживем последнюю войну на Мелиде Даан, мы с ним найдем друг друга». «Вот глупость». «Не глупость», — медленно выговорил Оби-Ван. «Может, это только пока не случилось». «Так странно, Оби», — задумчиво протянула она. «Во время войны у меня не было этой пустоты в душе. Я целиком жила идеей мира, дружбы с молодыми. А сейчас, когда мы победили, у меня в сердце пустота. Я не думала, что когда-нибудь буду скучать по своей семье, но теперь мне нужно привязаться к чему-то такому, что важнее родной крови». Оби-Ван не нашел, что сказать. Сириза все время удивляла его. Всякий раз, когда он думал, что знает ее, в ней проявлялось что-то новое, и перед ним открывался совсем другой человек. Он познакомился с упрямой суровой девчонкой, умевшей стрелять и сражаться почти так же умело, как он, ученик джедая. А после войны проявилась ее романтическая душа, от которой волнуется его ум и сердце. Сейчас он видел девочку, которой нужна семья. «А ты привяжись ко мне, Сириза», — сказал он. «С тобой я стал совсем другим. Мы будем поддерживать друг друга и защищать друг друга. Это и есть семья, правда?» «Думаю, да». Он остановился и повернулся к ней лицом. «Мы будем семьей друг для друга». Он поднял руку, и на этот раз она прижала свою ладонь к его руке. Подул ветер и, пробравшись к ним под одежду, заставил их дрожать от холода. Мальчик и девочка продолжали стоять, соединив руки. Оби-Ван чувствовал тепло кожи Сиризы. Ему казалось, что он даже чувствует ее пульс. «Ты же знаешь», — сказал он, — «я тоже все потерял». Глава 6. Ящик с инструментами для сервисных агрегатов. Голографические файлы и регистрационные записи об учениках с именами от Аурека до Харфа. Учительское кимоно для медитации. Набор для спортивных занятий 4-летних подготовишек. Квай-Гон удивленно просматривал список. Нелепый набор вещей. Никакой связи не вырисовывалось. Они с Таллой продолжали ломать голову над тем, что бы значили эти мелкие кражи. Ответ мог лежать и на поверхности. Где-то в храме находится ученик, который только делает вид, что принял обычаи джедаев, а на самом деле затаил гнев или обиду. И вот таким образом мальчик или девочка выплескивают свои злые чувства. Но долгий опыт научил Квай-Гона, что ответ, напрашивающийся сам собой, часто ведет к еще более трудному вопросу. Голографические файлы учеников находились в ведении мастера Тана. Тан занимался этой работой уже много лет. Это был древний и очень начитанный старик, сухощавый и морщинистый. В храме он занимался регистрационными записями последние 50 лет. Каждый год ему помогали два ученика, добровольно вызывавшиеся на эту службу. Итала и Квай-Гон поговорили с ним по поводу пропажи, получив четкие и ясные ответы. Только Тан и члены совета имели доступ к личным файлам. Ученики никогда не работали в регистрационном центре одни без мастера Тана. Типичный случай в их расследовании. Каждая ниточка заводила в тупик. Раздался настойчивый стук в дверь. «Квай!» — позвала Талла своим мягким голосом. «Ты мне нужен!» Он открыл дверь. «Наши дела еще хуже», — сказала она, озабоченно нахмурившись. «Тренировочные залы для старших учеников разгромлены. Украдены все световые мечи». В тревоге он не сразу нашел, что ответить. Световой меч Оби-Вана находился в одном из этих тренировочных залов. Квай-Гон сам оставил его там. Какой-то частью своего сердца мастер Джин надеялся, что Кеноби когда-нибудь снова возьмет его. «Это уже не мелкая кража», — выговорил он наконец. «Йода опечатал зал, чтобы мы посмотрели, что там», — пояснила Талла. «Пойдем скорее, пока тут Джей за мной не увязался». Они быстро пошли к лифтам, сели в кабину и доехали до этажа, где располагались тренировочные залы. Квай-Гон шагнул в зал, изменившийся до неузнаваемости, и внезапно остановился. Талла налетела на него сзади. «Ну что там?» – спросила она. «Что ты видишь?» Он не сразу смог ответить. С горьким чувством смотрел он на комнату. Тренировочные туники были разорваны в клочья. Повсюду валялись обрывки ткани. Дверцы шкафчиков сорваны, вещи разбросаны по полу. «Я чувствую», — сказала Талла, — «гнев, разрушение». Она пробиралась через обломки, наклоняясь, чтобы поднять кусочки ткани. «Что еще?» «Надпись», — проговорил Квай-Гон, — «нацарапана на стене красным». Он прочел вслух. «Приходи. Сейчас осторожным должен быть ты. Ваш порядок нарушаю я». «Это насмешка над Йодой», — сказала она. «Я знаю, ученики иногда подражают его манере говорить. Я и сама так делаю, но это уже любя. А тут ненависть, Квай». «Да, мы просто обязаны в этом разобраться. И дети должны знать, что происходит. Мы все должны быть начеку». «Да», — согласился он, — «такое нельзя больше скрывать». Храм был приведен в состояние повышенной безопасности. Такое решение вынужден был принять совет. Это решение ставило учеников под надзор. Теперь выйти из храма они могли только по увольнительным, ходить в сады и на озеро по пропускам. Они должны были давать отчет о каждой минуте проведенного дня. Это хотя и гарантировало безопасность, но разрушало сам дух храма. Философия ордена подразумевала, что дисциплина должна исходить изнутри, а не навязываться извне. Требования безопасности шли вразрез с этой идеей. Но Квай-Гон и Талла настояли на том, чтобы такие меры были приняты. И Йода их поддержал. Безопасность детей – вот о чем они беспокоились в первую очередь. В воздухе храма теперь витал дух недоверия. Ученики смотрели друг на друга с подозрением. Когда Квай-Гон и Талла вызывали их для бесед, дети видели в поступках сверстников явные улики. Однако невозможно было поверить, что кто-нибудь из учеников оказался способным на подобную омерзительную выходку. Этим учеником был Брук. «Я знаю, что это точно не кто-нибудь из старших учеников», — спокойно сказал он Талле и Квай-Гону, когда они вызвали его. «Мы же были на тренировке все вместе. Я даже представить себе не могу, чтобы кто-то из нас хотел нанести вред храму». «Трудно заглянуть в душу другого», — заметил Квай-Гон. «Я был последним, кто оставался в зале вчера вечером», — сказал Брук. «Вы, конечно, знаете, что несколько месяцев назад я был наказан из-за моей раздражительности, но я занимался с магистром Йодой и многое исправил в себе. Хотя, думаю, я все еще под подозрением». Брук спокойно выдержал пристальный взгляд Квай-Гона. «Мы пока что никого не подозреваем», — уверила мальчика Талла. «Ты видел вчера вечером что-нибудь странное? Подумай как следует». Брук закрыл глаза и долгое время молчал. «Ничего», — сказал он наконец. «Я выключил свет и ушел. Мы никогда не закрываем залы. Вызвал лифт, поехал в столовую. Весь вечер был с моими друзьями, потом лег спать». Квай-Гон кивнул, подтверждая, что верит словам Брука. Они стали и даже сами не знали, что именно ищут. Они просто собирали информацию, пытаясь узнать, видели ли дети что-нибудь необычное, даже если это не казалось сейчас таким уж важным. Они отпустили Брука, и Талла со вздохом обратилась к Квай-Гону. «Думаю, он прав. Не могу представить, чтобы кто-нибудь из старших учеников такое натворил. Они же джедаи». Квай-Гон устало потер лоб. «И никто не слышал, чтобы какой-нибудь ученик недавно был в гневе или в депрессии. Все как всегда. Плохо сделанное упражнение или мелкая ссора». В раздумье он забарабанил пальцами по столу. Пока что только Брук однажды вышел из себя. «Йода говорит, что он стал намного лучше», — заметила Талла. «И сам Брук сказал, что раздражительность свойственна его характеру, и он работает над собой. Он признал то, что не в его пользу. Он последним был в этом зале. Я не чувствовала в нем тьмы. Такой честный мальчик просто не мог натворить ничего подобного». «Или он себе на уме», — заметил Квай-Гон. «Ты подозреваешь его?» «Нет», — сказал Квай-Гон. «Я не подозреваю никого и всех». «Мастер Талла», — вдруг в дверях комнаты собеседования появился Ту-Джей. «Я пришел, чтобы проводить вас в столовую». Талла скрипнула зубами. «Я занята». «Пора принимать пищу», — пропел Ту-Джей. «Я сама могу дойти», — бросила Талла. «Это на 5 уровней ниже. Я знаю, где это. Слева в 3 сантиметрах от вас лежит блокнот. Я знаю. И сейчас он полетит тебе в голову». «Я вижу, что вы заняты. Я ухожу», — прогудел Ту-Джей дружеским тоном и выкатился. Талла опустила голову на руки. «Напомнишь, что мне нужна парочка вибросверл. Хорошо, Квай? Надо будет и в самом деле раскурочить этого дроида». С тяжелым вздохом она подняла голову. «Это расследование в храме нервы еще помотает. Я чувствую серьезное возмущение в силе. Я тоже чувствую. Боюсь, что все это вытворяет не ученик, а кто-то извне. Тот, кто ненавидит нас, кто хотел бы видеть нас сломленными и отчаявшимися. Тот, у кого есть далеко идущие планы, ты это хочешь сказать? Этого ты опасаешься?» Талла подняла на него встревоженные изумрудно-золотистые глаза. «Я боюсь этого больше всего». «Вот и я тоже», — тихо проговорил Квай-Гон. Глава 7. Оби-Ван устало брел по городским улицам. Он пережил 3 тяжелых дня работы в группе безопасности. Было трудно, но зато им удалось нейтрализовать основные направления города. Остались только изолированные участки. Большая часть оружия была собрана и складирована в хорошо охраняемом арсенале. Безопаснее было бы хранить оружие вообще за городом, до того момента, пока Совет не примет решение уничтожить его. Кеноби решил, что внесет такое предложение на следующем заседании Совета. Со свинцового неба пошел редкий снег. Вот-вот должна начаться зима. В ближайшее время людям понадобится топливо, а для решения этой проблемы еще ничего не сделано. Вместо работ по снабжению Нильд требовал привлекать все больше и больше народу для уничтожения всех залов памяти в городе. Проводя большую часть времени на улицах, Оби-Ван видел гнев людей. От мыслей о войне они обратились к мыслям о выживании. Но молодые не помогали им восстанавливать дома или кормить семьи. Росли волнения. Среднее поколение помогло молодым выиграть войну, но теперь дети теряли эту поддержку. Недостаток численности средние компенсировали своим влиянием. Молодые не могли позволить себе лишиться поддержки такого союзника. «Надо что-то делать», — думал Оби-Ван. Он увидел группу мусорщиков, которые быстрым шагом спускались по переулку с какой-то явной целью. Оби-Ван окликнул одного из них. «Джали, что случилось?» Высокий коренастый мальчик обернулся. «Мавот позвал. Еще один зал памяти сегодня надо снести. Тот, который на улице Славы, возле площади». И Джали бросился догонять остальных. Оби-Ван почувствовал внезапную боль. В этом зале находились голограммы и могилы предков Сиризы. Он вспомнил, как она грустила о том, что у нее нет семьи. Может, надо сообщить ей о том, что зал разрушат? Забыв об усталости, мальчик поспешил к туннелю. Он нырнул в люк возле мавзолея и быстро побежал под сводами. Сириза сидела у вычищенного надгробия, которое молодые использовали как стол для собраний. «Я слышала», — сказала она Оби-Вану. Кеноби подошел к девочке и сказал, «Мы можем попросить, чтобы Нильт остановился». Сириза откинула прядь коротких медных волос, упавшую ей на глаза. «Это будет нечестно, Оби». Оби-Ван сел на табуретку возле нее. «Когда ты в последний раз была в этом зале?» Сириза вздохнула. «Уже и не помню. Еще до того, как пришла в эти туннели. Достаточно давно. Так что уже не помню лица моей мамы. Ее уже нет в моей памяти». Она повернулась к Оби-Вану. «Я верю, что Нильт прав. Я ненавижу залы так же, как и он. По крайней мере, раньше точно ненавидела. Но свою семью-то я не ненавижу, Оби. Моя мама, тети, дяди, двоюродные братья и сестры. Я совсем одна, а они все там. Их лица, их голоса. У меня нет другой возможности помнить их. И так не только у меня. На нашей планете многие могут помнить близких только благодаря этим залам. Мы же все разрушили. Дома, библиотеки, учреждения регистрации. И теперь нет записи о рождении, о свадьбах, о смерти. Если мы уничтожим все голограммы, то навсегда потеряем нашу историю. Сможем ли мы потом восстановить то, что разрушаем?» Проницательные глаза Сиризы искали его взгляд. Но Оби-Ван не знал, что сказать ей. «Даже не знаю», — медленно проговорил он. «Может, Нильт слишком спешит? Может, эти голограммы надо как-нибудь сохранить? Например, в каком-нибудь склепе, куда открыть доступ только по разрешению? Таким образом, не будет культа войны и насилия, а ученые смогут изучать документы, и мы сохраним историю Мелиды Даан». «Это хорошая идея, Оби-Ван», — взволнованно сказала Сириза. «Это компромисс. И это то, что можно предложить нашим людям. Почему бы тогда не убедить Нильда, чтобы он временно прекратил снос, пока мы все не запишем?» Оживление в глазах Сиризы погасло. «Он не захочет», — проговорила она упавшим голосом. «Совет мог бы наложить запрет на работу команды Нильда до будущего изучения и обсуждения этого вопроса. У нас есть полномочия. Нильду придется подчиниться». Сириза прикусила губу. «Не думаю, что я смогу это сделать. Я не могу официально выступить против него. Это же расколет движение молодых. Нам нужно действовать вместе. Если молодые разделятся на две группы, все, конец миру на Мелиде Даан. Я не могу так рисковать». «Сириза, в городе все разваливается», — настаивал Оби-Ван. «Люди хотят жить, а значит, мир сохранится. Но если Нильт будет упорствовать в разрушении вместо того, чтобы строить, вот тогда народ и поднимется». Сириза обхватила голову руками. «Я не знаю, что делать». Вдруг в зал влетел Мават. «Эй, Оби-Ван!» — воскликнул он. «Ты нам нужен!» Кеноби вскочил на ноги. «Что случилось?» «Вихути собрал старших и выступает против уничтожения зала на улице Славы», — сказал Мават. «Собралась огромная толпа. Надо, чтобы ты сейчас распорядился выдать молодым оружие. Мы должны отстоять наше право разрушить эти залы». Оби-Ван покачал головой. «Никакого оружия я не разрешаю, Мават. Иначе этот митинг превратится в бойню». Вожак мусорщиков в отчаянии запустил пальцы в свои лохматые песочного цвета волосы. «Но по твоей милости мы безоружны». «По единогласному решению совета», — подчеркнула Сириза. «Оби-Ван прав». С презрительным видом Мават отвернулся. «Что ж, спасибочки за такое решение». «Подожди, Мават», — окликнул его Оби-Ван. «Я сказал, что не хочу выдавать вам оружие, но это не значит, что я не хочу вам помочь». Глава 8. Слухи в храме распространялись со скоростью лесного пожара. Злоумышленник оставил следы. Кто-то утверждал, что видел его в храме. Юные ученики испытывали страх, и даже рыцари-джедаи были встревожены. Весь храм находился в состоянии тревоги. Как могло случиться, что его стены осквернены? Неужели храм так уязвим? «Система безопасности храма очень надежна», — заметил Квай-Гон, когда они с Талой делали обход залов. Тут же был и Ту-Джей, он шел впереди. «Но, может быть, мы слишком много внимания уделяем тому, чтобы закрыться от угрозы извне?» «А ты думаешь?» — спросила Талла. «Я думаю, что никакие компьютерные системы не помогут, если среди нас есть тот, кто помогает злоумышленнику входить. Система принимает как факт, что ни один джедай не способствует угрозе извне». «Через 2 метра впереди пандус с углом наклона 15 градусов», — чирикнул Ту-Джей. Талла поморщилась от досады, но тут же вернулась к мысли Квай-Гона. «Мы даже не знаем, существует ли вообще этот злоумышленник», — проговорила она с беспокойством. «Мы пытались выяснить, откуда берут начало слухи, но это невозможно. Тот говорит, что слышал от другого, который слышал от третьего, а тот не помнит, кто ему это сказал». «Это в порядке вещей. Начало слуха выяснить невозможно», — подтвердил Квай-Гон. «Может быть, злоумышленник на это и рассчитывает. Хочет, чтобы мы думали, будто речь идет именно об угрозе извне». Включилась система связи, и негромкий голос настойчиво повторил. «Код 14! Код 14!» «Это сигнал от Йоды», — сказала Талла. «Что-то случилось». Оба рыцаря-джедая повернули назад, и сейчас Талла взяла Куайгона за руку, чтобы идти быстрее. «Мастер Талла, пожалуйста, помедленней!» — воскликнул тут же мелодичным голосом. «Я должен помочь вам!» «Да пропади ты!» — бросила Талла через плечо. «Я спешу!» «Я не могу пропасть, сэр», — отвечал Туджей, торопясь за ними. «Я дроид-проводник». Квай-Гон и Талла быстрым шагом вошли в небольшой зал для переговоров, где они обычно встречались с магистром Йодой, если требовалось обсудить новую информацию. Этот зал был самым безопасным помещением в храме. Он был оборудован системой сканирования и постоянно проверялся устройствами слежения. Когда они вошли в небольшую белую комнату, Йода уже ждал их. «Дверь закроется примерно через 2 минуты», — сообщил Талле проводник. «Туджей!» — нетерпеливо воскликнула Талла. «Я подожду в коридоре, сэр», — ответил дроид. Дверь с шорохом закрылась за ними. Йода выглядел очень встревоженным. «Плохие новости имею я», — сказал он. «О пропаже еще одной должен сообщить. Кристаллы огненные и целительные украдены на сей раз». «Кристаллы?» — не веря в себя, переспросил Квай-Гон. «Но они же охраняются строжайшим образом!» Талла тяжело вздохнула. «Кто знает об этом?» «Совет только», — сказал Йода. «Но боимся мы, что за пределы совета выйдет это». Всякий раз, когда Квай-Гон думал, что хуже просто быть не может, это происходило. Каждая новая кража оказывалась серьезнее предыдущей. Чем же это закончится? «Тут есть определенная система», — думал Квай-Гон. «Все это явно спланировано, а не случайно. Сейчас вор нанес удар в самое сердце Ордена. Целительные огненные кристаллы были сокровищем джедаев тысячи лет. Они хранились в зале для медитации, который был открыт для всех учеников. Эти кристаллы освещали и обогревали зал своей внутренней энергией. Вделанные в несущие стены, они были источником неугасающего огня. Когда ученики увидят, что кристаллы украдены, это, несомненно, поколеблет их веру в незыблемость Ордена. Возможно, оно заставит их усомниться в силе самой силы. «Найти того, кто сделал это, должны вы», — сказал Йода. «Но еще более важное кое-что найти вы должны». «Что же, учитель Йода?» — спросила Талла. «Узнать, почему происходит так необходимо», — быстро проговорил Йода. «Боюсь я, что в почему причина наших бед заключается». Йода удалился. С шорохом закрылась за ним дверь. «Какой наш первый шаг?» — спросила Талла у Квай-Гона. «Моя комната», — ответил мастер Джин. «Я оставил кое-какие записи у себя в блокноте. Отныне мы должны держать всю информацию по этому делу в голове. Если целительные кристаллы оказались в руках злоумышленника, то уж наши вещи...» Квай-Гон и Талла вошли в его комнату. Квай-Гон беспокоился, не пропал ли его блокнот, но тот был там, куда он его положил, в тумбочке возле кушетки. В храме не было ни замков, ни сейфов. «Все в порядке», — сказал рыцарь. «Вернемся к...» Он не окончил фразы, взглянув на Таллу. Та совсем не слушала его. Она стояла посреди комнаты в состоянии самой напряженной концентрации. Квай-Гон стал ждать, не желая прерывать ее поиск. «Ты чувствуешь этот запах?» — спросила она. «Здесь кто-то был, Квай. Здесь твой запах и еще чей-то. Злоумышленник». Квай-Гон обвел взглядом комнату. Все было как всегда. Он включил свой блокнот. Все его зашифрованные записи были на месте. Заметки по опросу учеников, меры безопасности. Мог ли кто-либо взломать код и прочесть их? Это было не так уж важно. Мастер Джин не записывал никаких догадок или выводов, только факты. Но без сомнения кто-то здесь рылся. И вдруг Квай-Гона осенило. Талла повернулась к нему, чувствуя перемену в его настроении. Все с большей и большей силой проявлялась в ней эта способность – ощущать, не видя. «Что?» – спросила она. «Ты только что нашла способ, как можно поймать этого вора», — ответил Квай-Гон. Глава 9. Оби-Ван, Сириза и Мават вышли из туннеля всего за один квартал от зала памяти. Кеноби оповестил всех членов группы безопасности, чтобы они ждали его там. Он не хотел применять силу. Однако демонстрация оружия могла оказаться полезной. Столкновение нужно было избежать любой ценой. Но они пришли слишком поздно. Молодые и старшие уже вовсю выясняли отношения. Вихути и его сторонники образовали живую цепь вокруг зала. Они стояли плечом к плечу перед Нильдом и его товарищами. По всей видимости, Нильд уже пытался приступить к разрушению склепа, до того, как старшие перехитрили и обошли его. Несколько надгробий уже было вытащено наружу и повреждено. Спидеры с отбойными молотками и другими инструментами стояли по другую сторону толпы взрослых. Очевидно, Вихути и старшие намеренно встали между Нильдом и его машинами. Сириза и Оби-Ван поспешили к Нильду. «Вы только гляньте на них!» — с отвращением глядя на взрослых, буркнул он. «Готовы защищать свою ненависть собственной жизнью!» «Слушай, Нильд, дело плохо», — сказал Оби-Ван. «Благодарю за информацию», — саркастически выговорил Нильд, а потом вздохнул. «Да, я вижу, что все плохо. Почему, спрашивается, я стою тут без дела? Если мы применим силу, чтобы прорваться сквозь них, они будут стрелять нам в спину. Но не можем же мы допустить, чтобы они одержали верх. Мы должны уничтожить зал». «Зачем?» — спросила Сириза. Нильд поднял голову. «То есть? Ты сама знаешь, зачем?» «Думала, что знаю», — сказала девочка. «Но тут надо очень хорошо подумать, Нильд. Разумно ли уничтожать единственное место, где еще сохранилась наша история? История смерти и уничтожения». «Это так», — признала она, — «но это наша история». Нильд непонимающе посмотрел на Сиризу. «Не могу поверить, что это говоришь ты», — пробормотал он. «Нильд, мы должны считаться с требованиями жителей Заевы», — вставил слово Оби-Ван. «Когда я сказал, что дела плохи, я имел в виду кое-что более важное, чем разрушение этого зала. Если ты пойдешь на применение силы, об этом сразу узнает весь город. Люди уже недовольны нашей властью. В домах нет тепла, а ведь пришла зима. Они хотят видеть, как что-то восстанавливается, а не разрушается дальше». Нильд перевел взгляд с Сиризы на Оби-Вана, не веря своим ушам. «Да что с вами? О чем вы думаете? Неужели мы так быстро пойдем на компромисс?» «Разве идти на компромисс – это так плохо?» – спросила Сириза. «Благодаря компромиссам целые цивилизации живут в мире». Она положила свою ладонь на руку мальчика. «Позволь Вихути на этот раз сохранить лицо». Он отрицательно качнул головой. «Нет. Из каких это пор ты переживаешь, как бы твой отец не потерпел поражения? Всю войну тебе до этого не было дела. Ты столько раз стреляла по старшим. Ты ведь и его могла убить, если б захотела». Казалось, этими словами он дал Сиризе пощечину. Девочка отвернулась. «Послушай, Нильд», — обратился к нему Оби-Ван, — «речь сейчас не о Вихути. Мы все хотим сделать как можно лучше для Заевы. Вот о чем речь. Вот что мы должны обговорить. Нужно вынести этот вопрос на голосование. Разве не для этого мы установили систему правительства? Тебе самому нужен совет, как быть. Вспомни, ты же сам не хотел единоличной власти». Взгляд темных глаз Нильда был хмурым. «Хорошо. Я не могу выступать против вас обоих». Сириза умоляюще посмотрела на него. «Мы не выступаем против тебя, Нильд. Мы остаемся вместе с тобой». Она повернула к нему свою ладонь. Он сделал вид, что не заметил этого. Повернулся и ушел с гордо поднятой головой. Он дал распоряжение своей команде, и через минуту ребята пошли за ним с недоумением на лицах. Они еще никогда не видели, чтобы Нильд кому-нибудь уступал. Старшие разразились ликующими криками. Зычный голос Вихути ревел. «Мы победили!» На лице Сиризы отразилось беспокойство, когда она взглянула на своего отца. «Думаю, что я допустил ошибку. Нельзя было спорить с Нильдом перед ними». «Вряд ли у нас был выбор», — сказал Оби-Ван, хотя и он с беспокойством следил за ликованием старших. Зная Вихути, можно было предположить, что отец Сиризы уже представит этот инцидент как большую победу и использует в собственных интересах. Вихути вдруг обернулся и, глядя поверх толпы, посмотрел на Сиризу. Их глаза встретились. Оби-Ван увидел, как хвастливое выражение сошло с его лица, когда он увидел дочь, а во взгляде появилась нежность. В конце концов, он же человек, — напомнил себе Оби-Ван. И впервые подумал, что у Сиризы еще есть надежда помириться с отцом, ведь она так мечтала об этом. Один из старших потянул Вихути за руку, и тот резко отвернулся. Сириза тихо вздохнула. «Нильд говорил, что его родители были для него больше, чем воинами», — сказала девочка. «Я тоже так чувствую. Я знаю, что мой отец полон ненависти, но когда я вспоминаю его, я вспоминаю и его любовь ко мне». «Я думаю, он любит тебя», — отозвался Оби-Ван. «Для меня это незыблемое», — продолжала она. «Но, значит, и записи в залах — это тоже святое». Она повернулась к мальчику. «Ты понимаешь, что я имею в виду? Для тебя есть что-нибудь незыблемое?» Помимо воли в мыслях Оби-Вана промелькнули образы. Он видел храм, возвышающийся на фоне голубого неба и белых небоскребов Корусканта, невероятно высокий, сияющий в золотом свете солнца. Он видел длинные тихие коридоры, уединенные комнаты, журчащие фонтаны, озеро, чья вода еще зеленее, чем глаза Сиризы. Он почувствовал внутренний покой во время медитации над целительными огненными кристаллами, когда вглядываешься в их мерцающие глубины. Волнение охватило все его существо. Ему так не хватало этого – быть джедаем. Ему не хватало этой надежной, крепкой связи с силой. Он утратил ее. Чувство было почти такое же, как будто он снова стал подготовишкой-первогодком. Кто знает, что может ощутить силу, но еще не может управлять ею. Он утратил смысл своего существования, который он чувствовал в храме, понимая, куда должен идти и зачем это нужно. Но больше всего ему не хватало Квай-Гона. Связь между ними оборвалась. Оби-Ван, конечно, мог бы вернуться в храм. Йода принял бы его, он это знал. И совет примет решение о том, сможет ли он снова быть джедаем. Другие же возвращались. Но Квай-Гон не захочет принять его, не встретит с радостью. Мастер-джедай свободен от своей клятвы перед ним. И Оби-Ван сознавал, что его бывший учитель имеет на это полное право. Однажды нарушенное, такое глубокое доверие невосстановимо. Сириза все поняла по его глазам. «Тебе не хватает этого?» «Да». Она кивнула, как будто нашла подтверждение своим мыслям. «Тут нечего стыдиться, Оби. Может, это твоя судьба — служить гораздо большим мирам, чем наш? И твоя жизнь должна быть совсем иной?» «Но я люблю Мелиду Даан», — сказал Кеноби. «Это ничего не меняет. Ты должен связаться с ним, ты же знаешь». Оби-Вану не нужно было спрашивать, кого она имеет в виду. «Ты поступил так, как должен был тогда поступить», — продолжала Сириза. «Ты сам говорил мне, что никто из джедаев не осудит тебя». Кеноби посмотрел на серое небо над площадью. Там в вышине уже начали мерцать первые звезды. За этими звездами лежали иные миры галактики, и среди них — Корускант. 3 дня пути на скоростном корабле. Но для Оби-Вана это расстояние непреодолимо. «Есть один джедай, который осудит меня», — ответил он. «И всегда будет осуждать». Глава 10. Талла и Квай-Гон просматривали списки. Имя каждого ученика, учителя, служащего храма, всех, кто имел доступ к тем или иным украденным вещам и еще не был учтен за это время, сравнивались с основным списком. Они надеялись, что таким образом уменьшат количество лиц, с которыми надо проводить собеседование. Компьютер подсчитал имена. Список сократился до 267. Талла тяжело вздохнула, услышав это число. «На то, чтобы опросить столько народу, уйдет несколько дней». «Значит, начнем прямо сейчас, чтобы быстрее закончить», — сказал Квай-Гон. Все же кое-что их радовало. Собеседование не должно было занять много времени. На каждого опрашиваемого они выделили только по 5 минут. Для Таллы этого было достаточно, чтобы почувствовать запах, который она уловила в квартире мастера Джина. Поскольку на опрос уходило немного времени, ученики имели возможность обсуждать происходящее друг с другом. Слухи об украденных кристаллах распространились по всему храму. Вскоре уже почти все дети оказались в коридорах, обмениваясь самыми невероятными предположениями. «Вот когда нужен этот Туджей, так его и нет», — утомленно вздохнула Талла в конце долгого дня. «Мог бы приглашать их сюда». «Мы почти закончили», — сказал Квай-Гон. «Следующий — Бент Эйрин». Послышался деликатный стук в дверь, и Квай-Гон нажал кнопку. Дверь с шорохом отодвинулась. Бент было всего 11 лет, и для своего возраста она была совсем невысока. На ее родной планете Мон-Каламари, изобилующей водой, царил влажный климат. Квай-Гон знал, что эта девочка была близким другом Оби-Вана. Подходя к столу, за которым они стали и сидели, ученица заметно нервничала, даже очень заметно. Таллу это как будто не удивило и не встревожило. Но под столом она протянула руку и похлопала Квай-Гона по колену. Бент пахло злоумышленником. Квай-Гон внимательно посмотрел на тоненькую девочку. Конечно же, она не могла быть вором. Бент невольно отвела свои серебристые глаза. Но потом, словно вспомнив, что она тоже джедай, девочка сразу подняла глаза на Квай-Гона. «Сильно волнуешься?» – спокойно начал разговор мастер Джин. «Не бойся, не будет никаких допросов с пристрастием». Бент неловко кивнула. «Но ты же знаешь, из-за этих пропаж мы должны побеседовать со всеми учениками». Она снова кивнула. «Ты позволишь осмотреть твою комнату?» «Конечно», — ответила девочка. «Скажи, ты когда-нибудь нарушала требования безопасности?» «Нет», — сказала Бент, но ее голос чуть дрогнул. Тала наклонилась к Квай-Гону и шепнула ему. «Она боится тебя». «Да он и сам это чувствовал. Но с чего бы ей его бояться?» «Почему ты так напугана?» — спросил он прямо. Бент сглотнула. «Потому что вы, Квай-Гон Джин, вы забрали с собой Оби-Вана. Больше всего на свете он хотел стать вашим падаваном. А как только стал, так сразу же и расхотел быть джедаем. Мне так странно, что...» «Что?» — переспросил Квай-Гон. «Что вы с ним сделали?» — прошептала она. «Девочка ни в чем не виновата», — сказала Талла. «Я знаю», — тяжело вздохнул Квай-Гон. «Она сама не знает, что говорит. Уход Оби-Вана — не твоя вина». Квай-Гон ничего не ответил. Этот долгий день совсем его вымотал. Мастер-джедай мог сутками быть на ногах, сражаться с 9 вооруженными противниками, но сейчас, после этого допроса детей, он совсем обессилел. В молчании они направились к озеру. Тут Джей не появился, чтобы проводить Таллу домой. Квай-Гон был рад, что не слышно дребезжащего голоса дроида, оповещающего о любом препятствии на пути. Когда Талла держалась за его руку, она могла идти так же быстро, как и он, даже по неровной поверхности. Они добрались до озера, и Талла отпустила его руку. Она не хотела прибегать к его помощи, если уже могла обойтись без нее. «Надо решить, что делать дальше», — сказал Квай-Гон, глядя на чистое зеленое озеро, гладь которого сейчас потемнела в вечерних сумерках. Озеро занимало 5 уровней храма, и вокруг него росли настоящие деревья и кусты. Узкая тропинка вела через заросли зелени, создавая полную иллюзию, будто бы находишься на поверхности планеты, а не высоко над землей. «Пора уже выйти на этого вора. Мы могли бы...» «Квай, я чувствую этот запах», — взволнованно перебила его Талла. Мастер Джин осмотрелся по сторонам. Они были одни. «Но здесь никого нет». Она присела и провела рукой по воде. «Значит, запах, который я тогда чувствовала, был не от живого существа. А вот от этого». Она подняла руку, покрытую блестящими каплями. «Я чувствовала запах озера». Теперь все становилось понятным, и все факты в голове Квай-Гона выстроились в логическую цепочку. «Мы должны обследовать дно озера», — сказал он. Талла сразу же поняла его мысль. «Вор прячет там украденные вещи?» «Возможно». «Очевидно, мне придется ждать на берегу», — уныло проговорила она. «А как у тебя с плаванием?» «Без проблем», — сказал Квай-Гон. «Но я знаю того, кто справится с этим делом еще лучше». Серебристые глаза Бент широко раскрылись, когда в дверях своей комнаты она увидела Квай-Гона и Таллу. «Я никогда не причиняла вреда храму», — начала она, готовая заплакать. «Бент, нам нужна твоя помощь», — мягко проговорил Квай-Гон. В двух словах он объяснил девочке, что именно нужно сделать. Он не хотел привлекать службу безопасности Ордена без крайней необходимости. Сейчас в храме каждый находился под подозрением, но в том, что Бент невиновна, ни он, ни Талла нисколько не сомневались. Девочка-каламарианка могла справиться с задачей, как никто другой. Она плавала каждый день. Недаром от ее одежды исходил слабый запах воды и влаги. Тот самый запах, который Талла уловила в комнате Квай-Гона. Несомненно, Бент хорошо знала дно озера. Она могла бы провести поиски куда более успешно, чем Квай-Гон. Девочка поклонилась в знак того, что соглашается помочь им. Ее слезы уже высохли. «Конечно, я могу это сделать», — сказала она. «Для каламрианцев это пустяки». Втроем они снова поспешили к озеру. «Нужно полностью осмотреть дно», — сказал мастер Джин девочке, когда они пришли на берег. «Хотя, думаю, если что-то спрятано под водой, то оно достаточно близко к берегу». Он улыбнулся, глядя на Бент. «Не все же так хорошо плавают, как ты». Бент сняла одежду, оставшись в купальнике, который всегда носила. «Не беспокойтесь, если я буду долго под водой». Хорошо, что девочка предупредила мастера Джина до того, как скрылась в глубине вод. Хотя он знал, что каламарианцы земноводные, долгое время ее отсутствие показалось ему слишком тягостным. Он смотрел, а Талла слушала, улавливая даже легкий плеск, когда Бент показывалась из воды. Каждый раз та отрицательно качала головой, делала глубокий вздох и ныряла снова. Освещение уже перешло в сумеречный режим, когда Бент опять появилась. Квай-Гон уже собирался сказать ей, что на сегодня хватит. Он не хотел, чтобы девочка доводила себя до полного изнеможения. Но в волнении она замахала им рукой. «Я что-то нашла!» Квай-Гон снял сапоги и вошел в холодную воду. Он поплыл к Бент, потом глубоко вдохнул и нырнул следом за ней. Озерная вода была темной. Мастер Джин едва различал мерцание бледной кожи Бент, когда они погружались все глубже, к самому дну. Сейчас он понимал, что стоило бы снарядиться получше для такой экспедиции. Надо было взять с собой фонарик и дыхательный аппарат. Он слишком поспешил. Перед ним вдруг проступили очертания ящика, севшего в мелкий придонный песок. Квай-Гон проплыл вокруг него. На ящике не было растений или водорослей. Значит, оказался он здесь недавно. Мастер Джин дал знак Бент, чтобы она поднималась наверх. Но девочка осталась под водой до тех пор, пока он не закрепил трос из углеродистой стали вокруг контейнера. Квай-Гон потянул трос за собой, и контейнер начал подниматься. Он был тяжелым. Бент принялась помогать ему, и вместе они подняли ящик на поверхность. Квай-Гон вынырнул, глубоко и тяжело дыша. Бент дышала легко. Пока он восстанавливал дыхание, она уже шла по мелководью. Затем они вытащили контейнер на берег. Квай-Гон поднял ящик и вынес его на сушу, рассказав Тали об их находке. «Я никогда такого раньше не видел», — сказал он. «Я видела», — отозвалась Бент. Она опустилась на колени и пробежала пальцами по краям ящика. «Такие используют на моей планете. Поскольку у нас почти все покрыто водой, суши мало и часто бывает наводнение, мы храним вещи в водонепроницаемых ящиках. Смотрите». Она нашла скрытый замок и открыла ящик. «Сюда кладут вещи. Потом надо закрыть защелку и включить вакуумный насос. Он удаляет воду и затягивает содержимое ящика в сухое внутреннее отделение. Таким образом можно положить туда вещи, не вынимая контейнер из воды». «Разумно», — сказал Квай-Гон. «И ты можешь открыть внутреннее отделение?» «Думаю, да». Бент нажала еще одну кнопку. Петли повернулись, и крышка со щелчком открылась. Квай-Гон заглянул внутрь. «Световые мечи». Он просмотрел вещи, которые были в ящике. «Большая часть здесь, но, кажется, кое-чего не достает». «А кристаллы?» – спросила Талла. «Кристаллов нет», – ответил Квай-Гон с тяжелым вздохом разочарования. «Но все же они хоть что-то нашли». «И что же теперь?» – спросила Талла растерянно. Квай-Гон повернулся к Бент. «Сегодня ты хорошо поработала. Только сохрани это в тайне, хорошо?» Бент кивнула. «Конечно, я никому не скажу». Квай-Гон положил руки на контейнер. «Мне придется попросить тебя еще об одном. Помоги мне вернуть это туда, где мы нашли его». Он посмотрел на спокойную темную воду озера. «Ну, наконец-то мы можем устроить ловушку для нашего вора». Глава 11. «Призываю вас проголосовать за то, чтобы группа «Новой истории» перестала разрушать залы памяти», — громко произнесла Сириза. Ее голос эхом прозвенел в стенах разбитого здания. Впервые в зале совета была тишина. Все молодые были ошеломлены этим призывом – выступить против Нильда. Сириза, Оби-Ван и Нильд воспринимались почти как один человек в трех лицах. Раздор между друзьями поверг всех в шок. В голубом небе над головами ребят кружили птицы. Одна из них вдруг влетела в зал без крыши и уселась наверху. Отрывистое карканье нарушило тишину. Поднялась Дейла. «Я поддерживаю предложение». Зал взорвался криками и требованиями. Оби-Ван уловил только некоторые из них. «Залы надо уничтожить, Нильд прав. Он зашел слишком далеко. Сириза права, нам нужны дома, а не развалины».

и гнев его также заполнял все пространство. «Я пытался догнать ее», — начал Оби-Ван. «Я... Она вообще не должна была находиться там», — закричал Нильд. «Ты должен был присмотреть за ней, охранять ее, а не принимать поспешных решений, спасать других, как джедай». Выкрикнув последнее слово, Нильд с вызовом шагнул вперед. Его темные глаза заблестели. Оби-Ван видел, что в них стоят слезы, слезы горя и ярости. «Джедаи! Вечно они со своими мыслями о высоком!» — с горечью продолжал Нильд. «Вечно они лучше тех, кого защищают, и никогда не способны понять обычных живых людей из плоти, крови и с сердцем!» «Нет!» — воскликнул Оби-Ван. «Это все не про джедаев. Мы совсем наоборот. Мы!» — воскликнул Нильд. «Видишь? Ты джедай. Ты не за нас. Ты чужак. Ты настраивал Сиризу против меня». «Нет, Нильд», — поборов эмоции, сказал Оби-Ван спокойно и твердо. «Ты знаешь, что это неправда. Никто не настраивал Сиризу и не говорил ей, что она должна делать. Она просто хотела мира. Вот почему я здесь». Руки Нильда сжались в кулаки. «Мира?» — прошипел он. «Что это теперь значит? Какой может быть мир при такой потере? Старшие убили Сиризу, и они за это поплатятся. Я не успокоюсь до тех пор, пока каждый из этих мерзавцев не будет мертв. Я отомщу за нее или погибну». Оби-Ван отступил. Нильд говорил, как те голограммы в залах, которые он так ненавидел. «Что ты здесь делаешь, Оби-Ван Кеноби?» — спросил Нильд, и в его голосе прозвучало отвращение. «Ты никаким боком не касаешься молодых. Ты никогда не был одним из нас. Ты не мелидиец, ты не Даан. Ты никто, ты нигде. И для меня ты ничто». Гнев ослабил голос Нильда, и тот от слабости почти что упал на скамейку. «А теперь убирайся с моих глаз. И с моей планеты убирайся». Оби-Ван выбрался из каморки. Он шел по туннелям, пока не увидел квадрат серого света наверху. Мальчик выбрался из люка, которым раньше никогда не пользовался, и оказался на незнакомой улице. Он бродил как потерянный, шагал то в одну сторону, то в другую. Голова у него шла кругом, он не мог собрать мысли. От слов Нильда его ум был словно в тумане. Куда идти? Все нити, которые связывали его с жизнью, оборвались. Он потерял всех, кого любил. Нильд прав. Без джедаев, без молодых у него никого не было. Он был никто. А если ничего не осталось, то к кому обратиться? Серое небо, казалось, наваливалось на мальчика сверху, пытаясь растереть его по асфальту. Ему хотелось упасть и больше никогда не подниматься. Но когда он достиг дна отчаяния, в голове у него прозвучал голос. «Всегда сюда можете вернуться вы, когда потеряно все для вас». Глава 14. Квай-Гон предупредил службу безопасности, чтобы за Бруком установили наблюдение. Так можно было эффективнее провести поиск, чем он сделал бы это один. Затем он поднял контейнер из воды и вытащил его на берег. По крайней мере, теперь они могли вернуть украденные вещи. Он вынул световой меч Оби-Вана из сухого отделения, нажал кнопку активации, и клинок сразу ожил, просияв в темноте льдисто-синим светом. Оружие джедая не было повреждено. Мастер Джин с облегчением увидел это. Он выключил меч и повесил на пояс рядом со своим собственным. Талла увела безмолвного Ту-Джея назад в свою комнату. Оттуда она должна была координировать поисковые работы. Квай-Гон пошел прямиком в комнату Брука. Конечно, мальчика там не было. Служба безопасности уже искала его. Ясно, что Брук решил не рисковать. Он ушел навсегда. Квай-Гон осмотрел комнату Брука. Если здесь находилась разгадка того, почему перспективный ученик опустился до такой низости, то он не мог увидеть ее. Одежда была аккуратно сложена, стол убран. Что же было у мальчика в сердце? Квай-Гон прикоснулся к мечу у себя на поясе. Что вообще происходит в сердце любого мальчишки? И почему Йода думает, что он, Квай-Гон, может туда заглянуть? Брук разочаровался в Ордене. В сердце мальчика был гнев, а Квай-Гон этого не увидел. Так же, как не увидел гнева своего бывшего падавана Ксанатоса или волнения Оби-Вана. Мастер Джин устало смотрел в окно. Вставало солнце. Пора было идти с докладом к Йоде. Предателем оказался не чужой, а свой. На его комленке загорелся красный огонек, вызывал Йода. Скорее всего, магистр был обеспокоен сообщением. Квай-Гон вошел в турболифт и поехал в конференц-зал, где, как он знал, ждет Йода. Магистр был в зале один, когда мастер Джин туда вошел. «Итак, вы знаете», — проговорил Квай-Гон. «Брук — виновник наш», — сказал Йода. «Беспокойно и печально это, да. Но позвал тебя я для дела другого. Послание есть для тебя». В недоумении Квай-Гон посмотрел на Йоду, но учитель не стал ничего объяснять, а включил голографический проектор. В зале высветился голографический образ Оби-Вана. Квай-Гон в раздражении отвернулся и сделал шаг к выходу. «У меня нет времени!» — голос Оби-Вана был тих. Сириза погибла. Эти слова больно отозвались в сердце мастера Джина. Он остановился и обернулся. Теперь он мог видеть печать горя на лице своего бывшего падавана. Она попала под перекрестный огонь старших и молодых. Печаль заполнила сердце Квай-Гона. За то короткое время, что он провел на Мелиде Даан, он успел почувствовать симпатию к девочке и понял, почему Оби-Ван потянулся к ней. Это была трагедия. «Теперь каждая из сторон обвиняет другую в ее смерти», — продолжал Кеноби. «Даже Нильт готов воевать. Силы Вихути вновь взялись за оружие. Моя команда распущена. У меня нет людей и нет возможности убедить других разоружиться». Квай-Гон невольно шагнул к голограмме. На лице Оби-Вана была тень не только горя, но и другого чувства, которое мастеру Джину доводилось видеть на лицах тех, кто был подавлен страшной судьбой – непонимание. Его бывший падаван стоял перед ним в миниатюре с беспомощно опущенными руками. «Я не знаю, что делать», – признался мальчик. «Я уже не джедай. Но я знаю, что может сделать джедай. И что только джедай может помочь. Мастер Джин, я понимаю, что обидел вас. Но вы же поможете мне сейчас?» Рука Квай-Гона потянулась к световому мечу Оби-Вана, все еще висевшему на поясе. Он сжал пальцы на рукояти. Казалось, меч был наготове, хоть и выключен. Или джедай почувствовал течение силы, пульсирующей вокруг меча. Бледное лицо Оби-Вана мерцало перед мастером Джином, затем исчезло. И в этот миг Квай-Гон ясно увидел то, что Йода и Талла пытались, каждый по-своему, ему объяснить. От него отвернулся не джедай, а мальчик. Мальчик, волю которого пересилили эмоции и обстоятельства. Мальчик, который заслуживает понимания. Нет, не нужен был какой-то тайный способ, чтобы заглянуть в сердце мальчика. Наверное, нужно было просто выслушать его. «Отправьте Оби-Вану сообщение», — сказал он Йоде. «Я уже еду». Когда Йода сказал Оби-Вану по голосвязи, что Куай-Гон прибудет, Кеноби был переполнен радостными эмоциями. Он почувствовал облегчение и счастье, впервые с тех пор, как погибла Сириза. Но в тот же миг счастье сменилось тревогой. Квай-Гона обязали приехать. Может быть, работать с замкнутым недружелюбным мастером Джином будет труднее, чем одному? «Судьба Мелиды Даан, вот что важно», — решительно сказал себе Оби-Ван. «Для планеты, которую любила Сириза, я должен сделать все, что только смогу». Квай-Гону понадобилось несколько дней, чтобы добраться до Мелиды Даан. Оби-Ван должен был прожить это время в ожидании, а делать было совершенно нечего. Из-за ожесточения Нильда он был изгнан из рядов молодых. Возможно, кто-то из ребят и был не согласен с тактикой своего лидера, но они не присоединились к Оби-Вану. Никто не хотел перечить правителю. Оби-Ван чувствовал себя там, как будто стал призраком. Ему не разрешили жить в туннелях, так что спал он, где придется, где удавалось находить приют на ночь. Заброшенные постройки, городские скверы, парк, заваленный старыми спидрами. Вокруг него бурлила жизнь, но он не принимал в ней участия. Только вера в дело Сиризы удерживала его на планете. Его единственным другом была Роэни. Она часто разыскивала его и приносила ему еду. Нашла для него пакет-самоспасатель с фонариком и аптечкой и легкое теплое одеяло, чтобы он не мерз по ночам. Оби-Ван был благодарен ей за такую преданность, но беспокоился, что если кто-нибудь увидит их вместе, это сразу же станет известно Нильду. «Он рассердится», — говорил Оби-Ван девочке. Они сидели в маленьком парке, где в последнюю войну шли бои. Местами на выжженной земле прибивалась молодая трава. Уцелело только одно дерево, от остальных остались лишь пни, а стволы их были разбиты в труху. «Я не боюсь!» — в теплых карих глазах Раэни вспыхнул гнев. «То, что он делает, неправильно. Нильд — хороший парень. В конце концов он поймет, что ошибается. А до тех пор я буду защищать тебя. Так же, как ты защищал меня». «Я не знаю, придет ли он когда-нибудь в себя», — сказал Кеноби, вспомнив ненависть в глазах Нильда. «Он сам не свой от горя», — тихо проговорила Раэни. «Только ты можешь спасти мир, Оби-Ван». «Я ничего не могу сделать», — в отчаянии ответил мальчик. «Я не могу повлиять на Нильда. Он не хочет даже говорить со мной». «И поэтому ты вызвал своего джедая?» — спросила Раэни. «А он сможет помочь Мелиде Даан?» Оби-Ван кивнул и потрогал свою гальку. «Если кто-то и может помочь, то это Квай-Гон Джинн». Он беззаветно верил в своего учителя, даже если Квай-Гон не верил в него. Глава 15. День прибытия Квай-Гона наконец наступил. Оби-Ван получил сообщение и должен был встретить мастера прямо за городскими воротами. Мальчик ощутил прилив радости, когда увидел высокую и сильную фигуру мастера Джина, идущего ему навстречу. Улыбка облегчения появилась на лице Кеноби. Эта улыбка медленно сошла с губ Оби-Вана, когда он не увидел ответной радости. Конечно, на лице учителя не было улыбки. На лице его бывшего учителя. Разумеется, видеть перед собой бывшего падавана рыцарю-джедаю было горько. Выражение на лице Квай-Гона смягчилось и стало нейтральным. Он кивнул Оби-Вану. «Ни привета, ни вопросов, как дела?» «Ну хорошо». Оби-Ван принял это как должное. Он же просил помощи, а неприятностей. Он кивнул в ответ. Они вместе вошли в город. Оби-Ван ждал Квай-Гона, чтобы поговорить с ним. Почему же он не говорит? Если б только он мог рассказать о том, что случилось. Если бы Квай-Гон дал ему возможность объясниться. Теперь он кое-что понял. Он понял это в тот самый момент, когда увидел Квай-Гона. Он снова захотел быть джедаем. И не просто джедаем, а падаваном мастера Джина. Он хотел отбросить все лишнее. Он хотел бы вернуть все назад. На Мелиде Даан он не был своим. Его увлекло дело, справедливое дело, хорошее дело, да, это так. Но в галактике были и другие проблемы, требовавшие справедливого решения. И он хотел участвовать и там тоже. Оказалось, что Сириза была права. Ему нужна более полная жизнь, чем та, которую он избрал себе на Мелиде Даан. Он снова нашел свой истинный путь. Это было замечательно, но вдруг сердце Оби-Вана наполнилось отчаянием. Все, что ему оставалось, это смотреть на Квай-Гона и знать, что джедаи никогда не примут его обратно. Квай-Гон ожидал, что ему будет неловко, но не ждал, что будет больно. Вид юного Оби-Вана, надежда, просиявшая на его лице, заставили рыцаря снова почувствовать раздражение. Квай-Гон боролся с этим чувством. Он знал, что слишком суров к мальчишке. Мастеру Джину было трудно говорить, но он не хотел, чтобы Оби-Ван слышал раздражение в его голосе. Его первые слова должны быть спокойными. Поэтому он просто кивнул на приветствие Кеноби и увидел, как его холодность ранила мальчика. А Оби-Ван и без того уже так много страдал. По мере того, как они шли все дальше, раздражение Квай-Гона постепенно проходило, сменяясь состраданием. «Меня очень огорчило твое сообщение о Сиризе», — сказал мастер Джин негромко. «Я искренне сочувствую тебе, Оби-Ван». «Спасибо», — выговорил Оби-Ван сдавленным голосом. «Нам о многом надо поговорить», — продолжал Квай-Гон. «Но, думаю, сейчас не время для этого. Любые разногласия между нами ничего не значат по сравнению с тем, что планета стоит на грани войны. Мы должны сосредоточиться именно на этих проблемах». «Согласен», — сказал Оби-Ван, откашлившись. «Каковы последние новости о Нильде и Вихуте?» «Нильд собирает силы. У него сейчас есть поддержка Мавата и мусорщиков. И он пытается снова привлечь на свою сторону среднее поколение. Ходят слухи, что бои начнутся очень скоро, с того места, где была убита Сириза. Я знаю, что сторонники Вихути тоже вооружаются, а вот сам он в городе не показывается». Квай-Гон задумчиво кивнул. Вихути руководит своими сторонниками, или они действуют сами по себе? «Не думаю, что Вихути даже общается с ними», — сказал Оби-Ван. «Он не хочет никого видеть». «С нами он увидится», — пообещал мастер Джин. Глава 16. Дверь Вихути была закрыта на ключ и на засов. Квай-Гон громко постучал, ответа не было. «Разумеется, он не ждет гостей», — сказал джедай и отстегнул свой световой меч. «Но, думаю, обойдемся без приглашения». Квай-Гон включил меч и с его помощью взломал замки. Потом толкнул дверь, и та легко открылась. Прихожая была пуста, как и обе комнаты с окнами на улицу. Они осторожно поднялись по ступенькам. Проверили одну комнату за другой, пока не обнаружили Вихути в маленькой спальне, окна которой выходили во двор. На полу валялись пустые пакеты и банки из-под консервов. Окна были занавешены толстыми одеялами, не пропускавшими свет. Хозяин дома сидел на стуле возле окна, хотя через одеяло он не мог ничего увидеть. Он не повернулся к вошедшим. Квай-Гон подошел к Вихути и присел перед ним на корточки. «Вихути, нам надо поговорить». Тот медленно повернулся к джедаю. Была полная неразбериха. «Конечно, я готов был открыть огонь. Но не верю, что это сделал я». Квай-Гон быстро взглянул на Оби-Вана. Вихути снова переживал день гибели Сиризы. «Молодых было больше, чем мы рассчитывали», — продолжал лидер старших. «Мы не думали, что придется и в самом деле применить оружие. Не думали, что они вооружены. И я представить не мог, что моя дочь, моя Сириза, будет там. Она была без оружия, вы знаете?» «Да», — сказал Квай-Гон. «Я видел ее незадолго до этого. Она хотела прийти ко мне». «Вы этого не знали?» «Нет, не знал», — негромко ответил Квай-Гон. «У нас был разговор. Она хотела, чтобы я перестал бороться с молодыми. Я с ней спорил. Ни до чего хорошего мы не договорились. Но потом она заговорила о прошлом, а не о настоящем. О своем детстве. У нас было несколько спокойных лет перед тем, как снова началась война. И я вдруг все это вспомнил. Я не думал об этом так долго». По щекам Вихути потекли слезы. «Я вспомнил мать Сиризы, вспомнил своего сына. Сириза была у нас младшая. Она боялась темноты, и я, бывало, оставался в комнате, пока она не заснет. Садился возле ее дивана и держал свою руку так, чтобы она знала, что я здесь. Время от времени она трогала мою руку и тогда засыпала. «Я должен был оберегать ее сон», — прошептал Вихути. «Она была такая красивая». Он вдруг согнулся, касаясь лбом колен. Рыдания сотрясали его тело. «Была полная неразбериха», — сдавленно выговорил он. «Поначалу я не видел ее. Я смотрел на Нильда. Моя жена похоронена в этом зале. Там покоится ее прах. Я не мог допустить, чтобы он все разрушил». «Вихути, все правильно», — сказал Квай-Гон. «Вы сделали то, что должны были сделать. Так поступала и Сириза». Вихути поднял голову. «Это только слова. Все говорят, говорят и только», — повторил он упавшим голосом. «Не только говорят. Сейчас ваши сторонники готовы развязать новую войну», — сказал Квай-Гон. «Только вы можете их остановить. Вы сделаете это ради Сиризы». Вихути повернулся к Квай-Гону. В его глазах не было жизни, и лицо казалось выленившим. Блестели только дорожки слез. «Чем это поможет моей дочери?» «Мне теперь все равно, будет война или нет. Я не могу остановить то, что происходит. Неужели не ясно? У меня больше нет ненависти. У меня ничего нет». «Но Сириза хотела бы, чтобы вы помогли», — сказал Оби-Ван. Вихути повернулся к окну, через которое ничего не было видно. «Была такая неразбериха», — сказал он онемевшими губами. «Я готов был стрелять. Может быть, это сделал я. Может, это я убил ее? А может, не я. Я никогда не узнаю точно». Когда они вышли из дома Вихути, Оби-Ван чувствовал, как его заполняет ощущение безнадежности. Если отец Сиризы не захочет вмешаться, война неизбежна. Квай-Гон шел рядом, погруженный в свои мысли. Оби-Ван не знал, о чем думает мастер. «Это и неудивительно». Даже когда они были учителем и учеником, Квай-Гон часто замыкался наедине со своими мыслями. Они свернули за угол и почти наткнулись на Нильда. Пораженный такой встречей, тот быстро обошел их и исчез. На Кеноби он даже не взглянул, словно тот был невидимкой. Оби-Ван будто споткнулся. Он так и не смог привыкнуть к тому, что Нильд ненавидит его. «Ты говорил, Нильд обвиняет тебя в том, что ты здесь чужой», — заметил Квай-Гон. «Это только потому, что ты был против его решения демонтировать залы?» «Началось с этого», — ответил мальчик. «Он и на Серизу тоже сердился. А сейчас стало еще хуже». «Хуже? После ее смерти?» — Оби-Ван кивнул. «Он сказал, что в ее смерти виноват я. Что я должен был следить за ней, вместо того, чтобы спасать зал. Что это из-за меня она появилась на месте стычки в тот день». Квай-Гон задумчиво посмотрел на мальчика. «А ты что думаешь?» «Я не знаю», — прошептал Оби-Ван. «Нильд обвиняет тебя в том, чего боится сам». «Боится, что это сделал он», — сказал джедай. «Если бы он не упорствовал так, требуя разрушения залов, Сириза была бы жива. Он боится, что убил ее, так же, как и Вихути. Оба они боятся, что виноваты в роковом выстреле». Оби-Ван кивнул. Он не владел своим голосом, поэтому промолчал. Как только он вспоминал тот день, на него обрушивалось чувство вины и безвозвратной потери. Квай-Гон остановился. «Смерть Сиризы не твоя вина, Оби. Ты не можешь предотвратить то, о чем не знаешь, что случится. Ты можешь делать только то, что считаешь правильным в каждую конкретную минуту своей жизни. Мы можем предполагать, надеяться или опасаться будущего. А вот чего не можем, так это знать его. Ты можешь делать только то, что считаешь правильным. Может, мастер Джин говорил о решении Оби-Вана остаться на этой планете? В сердце мальчика затеплилась надежда. Может быть, учитель простил его?» Квай-Гон продолжил свой путь. «Итак, у нас есть двое людей, которые мучаются от горя и в глубине души боятся, что убили ту, которую любили больше всего на свете. Возможно, что путь к миру так же прост, как ответ на вопрос, кто убил Сиризу. Иногда войны начинаются из-за одной роковой потери. Квай-Гон говорил не о решении Оби-Вана. Его ум был занят решением текущих задач. Так и должно быть. Мастер Джин относился к своему бывшему ученику с сочувствием, но это было сочувствие на расстоянии. Он не простил Оби-Вана. «Но как же мы можем определить, кто стрелял на самом деле?» – спросил мальчик. «Вихути прав, была большая неразбериха. Оба они, и Нильд, и Вихути, были готовы открыть огонь». Они остановились. Оби-Ван с удивлением увидел, что Квай-Гон привел его на площадь, где была убита Сириза. «А сейчас, Оби-Ван, расскажи мне, что ты видел в тот день», — потребовал мастер Джин. «Нильд и его сторонники были здесь», — показал Кеноби. «Вихути там. Я стоял вот тут. Они были вооружены, готовы к бою и обменивались угрозами. Сириза появилась из-под фонтанной решетки. Я увидел ее...» У него перехватило горло. Он откашлялся и продолжил. «Я просто поверить не мог, что она здесь. Она побежала, и я тоже побежал. И услышал, как стреляют из бластера. Я не заметил, откуда вели огонь, а все бежал и бежал. Я так испугался, но не мог двигаться быстрее, и она упала. В тот день было так холодно и пасмурно. Она дрожала». «Подожди», — прервал его Квай-Гон. «Не рассказывай, как друг, убитый горем». «Я знаю, это трудно, Оби», — сказал он мягче. «Но я ничего не смогу узнать, если все, о чем ты говоришь, будет окрашено эмоциями. Ты должен вспомнить без вины и печали. Рассказывай, как джедай. Чувства закрой в сердце. Расскажи мне, что увидел твой ум. Давай, закрой глаза». Кеноби закрыл глаза. Это дало ему несколько минут, чтобы собраться. Он нашел чистое пространство, чтобы впустить туда свои воспоминания. Он успокоил свой ум и замедлил дыхание. «Прежде чем я увидел Сиризу, я услышал скрежет решетки. Я как раз повернулся влево. Сириза сразу поняла, что происходит. Выскочила на поверхность. Как только ее ноги оказались на земле, она побежала. Перепрыгнула через ограду фонтана. Я опять повернулся вправо, буквально на один миг. Нильд был удивлен. Краем глаза я увидел Вихути. Он...

Оби-Ван оставил это возмущение без внимания. Мавет хотел, чтобы в тот день, когда погибла Сириза, началась стрельба. Он поставил на крыше снайперов. У них был приказ стрелять, если ты и Вихути отступите. Они стреляли. Вот так и была убита Сириза. Ее убил не ты и не Вихути. Оби-Ван отпустил руки Нильда. Тот повернулся к нему. «Мавет давил на меня, чтобы я готовился к войне», — неохотно признал он. «Сначала я шел ему навстречу, а после смерти Сиризы я уже не мог думать, не мог дышать. А здесь, рядом с ней, со мной что-то произошло. Я увидел, как я был неправ. Как я мог желать новой войны. Теперь я понимаю, почему он подталкивал меня». Оби-Ван услышал какой-то шум снаружи. Они с Нильдом обменялись вопросительными взглядами. В зале не было окон, так что они поспешили к входу. Отверстия, оставшиеся от работы отбойных молотков, позволяли выглянуть наружу. Возле здания находился Мавет и его мусорщики. Они что-то деловито прикрепляли к стене зала. «Они устанавливают взрывчатку», — догадался Оби-Ван. «Собираются взорвать, чтобы спровоцировать старших. Мавет обвинит тебя, Нильд. И все поверят в это. В конце концов, именно ты предлагал разрушить залы». «Мы должны остановить их», — решил Нильд. Оби-Ван отметил, что Нильд, сам не сознавая этого, сказал «мы». Кеноби отстегнул свой световой меч и включил его. Когда появился лазерный клинок, и Оби-Ван увидел это бледно-голубое сияние, то почувствовал, как все его существо наполняется отвагой. «Вместе мы сможем одолеть их», — сказал Оби-Ван. Нильд кивнул и взялся за виброклинок. «Удачи», — сказал Кеноби. На губах Нильда медленно проступила усмешка. «Удача нам не нужна». «Всем нужна удача. Нам не удача нужна, а победа». Нильд положил руку на плечо Оби-Вана. Их дружба возродилась из пепла. Там, снаружи, поджидала опасность, но вместе они могли противостоять ей. С оружием на изготовку они вышли из зала, чтобы встретиться с Мавотом. Глава 19. Квай-Гон надеялся, что Оби-Вану повезет больше, чем ему самому, и мальчик найдет место, где скрывается Нильд. Туннели были пусты. Большинство молодых к этому времени уже нашли себе жилье наверху. Он задержался в склепе, где накануне войны находилась штаб-квартира молодых. Возможно, он найдет здесь ниточку, которая приведет его к Нильду. Мастер Джин находился в маленькой боковой камере, где у Сиризы и у самых маленьких из молодых было место для ночлега. Никто не убрал ее вещи, а в спальной нише, рядом с ее аккуратно сложенным одеялом и свернутым матрасом, оставляли цветы. Квай-Гон разгладил рукой одеяло. Горькое чувство охватило его. Сириза привела здесь все в порядок в последнее утро своей жизни. Он почувствовал под одеялом небольшой бугорок. Просунув руку в складки теплой материи, джедай обнаружил диск для голографических записей. Квай-Гон установил этот диск в считывающее устройство. Может быть, Сириза оставила здесь свое последнее сообщение? Глава 20. Оби-Ван и Нильд вступили в бой. Противник превосходил их численностью, но их преимуществом была внезапность. Первой задачей было не допустить, чтобы команда Мавета продолжала закладку взрывчатки. Оби-Ван и Нильд стремительно атаковали. Световой меч стал словно продолжением руки Оби-Вана. Движения Кеноби были безупречны, он отлично держал равновесие, а за его клинком едва можно было уследить. Нильд орудовал своим виброножом так, что ящики со снаряжением превращались в груду лома. Мусорщики побросали оставшееся оборудование и разбежались. Они отбросили мусорщиков от зала, но те укрепились на площади. Мавет уже собрал там остатки своих сил. Оби-Ван и Нильд укрылись за неработающим фонтаном. Изогнутый каменный бортик прикрывал их от бластерных выстрелов, но они не могли продержаться здесь долго. «Что будем делать?» — спросил Нильд у Оби-Вана, пригибаясь, когда бластерный огонь чиркнул по камню, и осколки разлетелись в стороны. «У меня нет бластера, только вибронож». Оби-Ван быстро выглянул и тут же спрятался. «Нас маловато, это точно». «А Мавет, наверное, вызвал подкрепление». «Хорошо, что хоть зал они не смогут взорвать», — с беспокойством сказал Нильд. «Мы что-нибудь придумаем», — заверил его Оби-Ван, хотя сам не был уверен в своих словах. Как бы ему хотелось, чтобы появился Квай-Гон. Вместе с мастером Джином они могли бы успешно противостоять силам Мавата. А с одним только световым мечом нечего было и думать, чтобы одновременно защищать Нильда и сражаться самому. Вдруг бластерный огонь вспыхнул с их стороны. Оби-Ван и Нильд в недоумении обернулись. Дейла, Джоли и Раэни двигались к ним, стреляя на ходу. «Мы подумали, что помощь вам не помешает», — сказала Дейла, спрыгнув к ним за бортик фонтана. Раэни организовала остальных. Они атакуют людей Мавета с другой стороны. Как только Дейла закончила фразу, они увидели, как на площади появилось множество молодых, окружающих Мавета. Теперь силы противоборствующих сторон стали примерно равны. «Пошли!» — крикнул Оби-Ван. Они перепрыгнули через бортик фонтана и побежали туда, где шел бой. Бластерный огонь прошивал воздух вокруг них, но Оби-Ван отражал выстрелы своим световым мечом. С глубокой радостью он ощутил, что сила с ним и ведет его. Он двигался, не рассуждая, заранее чувствуя, где пройдут выстрелы. Мават свистнул, и группа мусорщиков вдруг появилась из-за угла. Они тоже бросились в бой. Раздавая мечом удары направо и налево, Оби-Ван устремился к Мавату. Если бы Кеноби удалось захватить его в плен, возможно, бой закончится. Один из мусорщиков нацелил свой бластер на Нильда, и Оби-Ван тут же взмахнул мечом, скользнув по запястью мальчика. Клинок обжег тому кожу, и мусорщик взвыл от боли. С побледневшим лицом он упал на колени. Нильд и Оби-Ван с горечью переглянулись. Худшего нельзя было и придумать. Молодые сражались друг с другом, и происходило это в том месте, где погибла Сириза. И вдруг, словно этими мыслями они вызвали ее дух, в воздухе раздался ее голос. «Я приняла решение», — говорила она своим звонким чистым голосом. «Когда война закончится, я больше не буду носить оружие. Я больше не хочу сражаться во имя мира. Но сегодня ради мира я готова умереть». Все оцепенели. Оби-Ван почувствовал, как бешено забилось сердце у него в груди. В полном замешательстве он огляделся по сторонам. Он увидел Квай-Гона, стоявшего на бортике фонтана. Джедай держал в руках усилитель звука. Молодые использовали такие устройства в прежних военных стычках, чтобы сбивать старших с толку, заставляя их думать, будто у детей больше припасов, чем это было на самом деле. Голографическая фигура Сиризы мерцала в чаше сухого фонтана. Оби-Ван услышал вокруг печальные вздохи. Он посмотрел на лица молодых и увидел потрясение и печаль. Сириза значила очень много для многих ребят. При жизни она коснулась многих сердец. Молодые сражались рядом с ней, плечом к плечу. Вместе переживали поражение и радовались победе. Сириза вдохновляла их на борьбу. Теперь она одна могла заставить их остановиться и слушать. «Сделайте одолжение, друзья. Не ставьте мне памятников. И не разрушайте другие памятники. История не на нашей стороне. Но это не значит, что мы должны уничтожать ее. Не дайте погибнуть нашей мечте о мире. Трудитесь ради нее, но не убивайте ради нее. Мы уже вели войну за мир. Мы всегда говорили, что одной этой войны для нас достаточно». Сириза задорно усмехнулась. Как хорошо Оби-Ван помнил эту ее улыбку. «Не горюйте обо мне слишком долго. В конце концов, я хотела мира», — она пожала плечами. «Подумайте о том, что теперь я обрела его навсегда». Образ Сиризы исчез. На площади больше не было ее колеблющейся фигурки, но осталось эхо ее любви и мудрости. Нильд, стоявший рядом с Оби-Ваном, бросил оружие. Кеноби выключил световой меч. Оба они пристально посмотрели в глаза Мавату. Тот вызывающе встретил их взгляд. Один за другим дети на площади бросали оружие. И все повернулись к Мавату. На его лице проступило презрение, но и он бросил свой бластер. Последняя битва за Заеву закончилась. Глава 21. Благодаря искусным переговорам Квай-Гона и поддержке Вихутти и Нильда, Намилиди Даан заключили надежный мирный договор. Нильд согласился разделить власть со старшими, мелидийцами и даанами. Город больше не разделяли ни по национальностям, ни по возрасту. Мават и несколько его товарищей ушли из Заевы куда-то в провинцию. Видя, как Нильд теряет власть в городе, предводитель мусорщиков считал себя спасителем Мелиди Даан. Это была его ошибка, которую он открыто признал перед Нильдом и молодыми. Слова Сиризы нашли путь и к его душе тоже. «Может быть, уйдя из города, он сможет помириться со своей совестью», — сказал Нильд Оби-Вану. В день, когда Оби-Ван должен был уезжать, они стояли на площади перед фонтаном. Кеноби намеревался вернуться в храм. Он хотел спросить совет позволить ему вернуться в ряды джедаев. Квай-Гон согласился сопровождать его. Нильд порывисто обнял Оби-Вана за плечи. «Я причинил тебе много неприятностей, друг. Так хорошо, что я смог найти прощение в твоем сердце». «Горе может одолеть даже самого лучшего из нас», — сказал Оби-Ван. Нильд задумчиво посмотрел на фонтан. «Теперь я понимаю, что чуть было снова не вверг Мелидудаан в кровавую бойню, которую сам так ненавидел. Я боялся, Оби-Ван, это правда». Кеноби повернулся и посмотрел на Нильда. «Ты боялся?» «Я чувствовал себя одиноким», — сказал Нильд просто. «Дело, за которое я взялся, оказалось мне не под силу. Мне нужна была помощь кого-то старшего, а обратиться было не к кому. Мне казалось, никто из старших или из среднего поколения не понимает, как надо жить. Теперь я понял, что это не так. Раньше я слушал лишь тех, кто громко кричит. Теперь я узнал, что есть и другие, кто разделяет нашу мечту о мире на Мелидудаан». «Вы создали новый мир», — сказал Оби-Ван. «Мы создали», — поправил Нильд. «И сейчас я сожалею только об одном. Что нет Сиризы, которая могла бы увидеть этот мир», — тихо закончил за него Оби-Ван. А потом было возвращение в космопорт и долгий путь рядом с Квай-Гоном. Как бы Оби-Ван хотел прервать это молчание между ними? Почему теперь ему стало так неловко заговорить с мастером? Как предполагал Кеноби, это молчание было связано с чувствами, которые не находили ответа. Но он должен был нарушить эту тишину, чтобы задать вопрос, который рвался из сердца. Мальчик боялся ответа на этот вопрос, но не знать было еще хуже. «Вы возьмете меня обратно, Квай-Гон?» Слова повисли в холодном воздухе. Мастер ничего не ответил, но продолжал идти. «Я знаю, что хочу быть джедаем», — добавил Оби-Ван. — У меня больше никогда не будет в этом сомнений. — Я тоже знаю, что ты хочешь быть джедаем, — спокойно ответил Квай-Гон. — Но хочешь ли ты снова быть моим падаваном? Это еще вопрос. Сердце Оби-Вана упало. Он знал, что спорить с Квай-Гоном или пытаться убедить его бесполезно. Отчаяние наполнило душу мальчика. Ему было недостаточно быть джедаем. Он должен стать падаваном мастера Джина. И не потому, что однажды упустил свой шанс, и гордость требовала второй попытки. Не гордость говорила в нем. В глубине души Оби-Ван чувствовал, что в этом правда. А Квай-Гон пока что не чувствовал. «Для Кеноби достаточно снова стать джедаем», — вероятно, думал он. Вдруг затренькал комлинг Квай-Гона. Мастер Джин просмотрел сообщение. Его лицо побледнело, а шаг сбился. «Что случилось?» — спросил Оби-Ван. «Сообщение из храма», — тяжело вздохнул Квай-Гон. «Очень неприятное известие. Храм в осаде. Была попытка убить Йоду».